Итак, сегодня мы будем говорить об таинстве покаяния, которое является таким одним из наиболее популярных таинств православной церкви. Конечно, да. Покаяние. Можете написать по-гречески, метаноя. Да. А на раевийском как будет? Не помню. Если мы с вами обратимся к Святому Евангелию, то фактически с самого начала проповедь Господа Христа, а еще до него и святого Иоанна Крестителя, и потом уже апостолов, заключалась в возвещении возможности прощения грехов. И здесь, конечно же, мы можем сказать, что один из главнейших даров, который дается нам, это оправдание, которое дается через веру в Иисуса Христа. Помните, там апостол Павел говорит, что все согрешили, все лишены правды Божией, получая оправдание даром по вере в Иисуса Христа. И вот эта весть о прощении грехов является абсолютной новостью, которая, конечно же, возникла только в христианстве. И до христианства были случаи прощения грехов в экстраординарных случаях. Вот если мы с вами возьмем Ветхий Завет, в Ветхом Завете, конечно же, можно было получить прощение некоторых грехов. Каких? Тех грехов, которые сделаны неумышленно. То есть человек случайно оступился, нарушил какую-то ритуальную заповедь, да, или там другую заповедь Божию, он может получить очищение через что? Через жертвоприношение, да, то есть. И здесь уже было действовало некое правило какое-то. То есть без пролития крови не бывает прощения грехов. Кстати, правило сейчас действует? Да. Без пролития крови можно получить прощение грехов? Нет. А какой крови получается прощение грехов? Да, вот. Но в Ветхом Завете прощение грехов давалось именно вот от невольных грехов. Вольные же грехи, они не подлежали жертвоприношениям. Не существует, например, жертвоприношения, которое бы освобождало от греха там убийства. Наоборот, было запрещено брать выкуп за убийцу. Сказано, убийцу не оставляя живых, даже если там просить и так далее. Не оскверняя земли невинной кровью. А нельзя было получить искупление от прелюбодеяния, от чародейства, да, от лжепророчества. То есть от смертных грехов освободиться было никаким образом нельзя. Единственное освобождение, которое от них было, это смертная казнь. Оно тоже освобождается. Да, потому что, понятно, да, почему? Потому что дважды за один грех Бог не наказывает. Поэтому, конечно же, человек, наказанный смертной казнью за грех убийства, он не будет получать наказан за это за грех в будущем. А если он несколько смертных грехов, то убийство, прелюбодеяние, да, еще какое-то там чародейство во всех совершил. Одна смерть все избавляется от всех? Нет. Тут... На выбор, убейте меня, пожалуйста, за это. Не, ну то есть Бог наказывал так вот, а потом воздавал еще после смерти за оставшиеся. Почему Каина нельзя было убивать? А? Почему Каина нельзя было убивать? А Каина нельзя было бы убивать, потому что, потому что Бог так решил. А Бог оставил Каина как образец, что будет с тем, Каин Божий. То есть он непосредственно находится под осуждением Бога. Он живой образец того, что бывает с особым злодеем. Вариант вечного жида, то есть? Вечно жить, да. Но только не вечно жить. Он только всего лишь 7 поколений прожил. Потом Ламех его случайно застрелил, собственно, правнук в 7 поколениях. Это был первый ход. И сбылось слово Божье название? Ну да. Ну, сбылось что? Ну, там даже песня известна его. Ламех вообще такой прогрессивный человек. Впервые многоженство изобрел. Вот. И, кстати, автор первых стихов из мировой истории. Первые стихи мировой истории – это песня Ламеха, которые звучат так. «Я убил мужа в рану себе и юношу в струк, поэтому если за Каина отмститься в 70 раз, в 7 раз, то за меня в 70 раз». Вы видите, это в ритме? Да. Первый образец стихотворения вообще в жизни. То есть он изобретатель поэзии. Слушайте, а почему-то как невозможно, что изобретатели каких-то жанров подменными злодеями были. Да. Совершенно непонятно. Музыка его брат изобрел, между прочим, знаете, да, и увал. Потом Каин. Вот. Кочевничество изобрел, а тоже его брат Явел. Митургия. И Тувал Каин, да. Ладно, но я сейчас вернусь так к теме прощения грехов. Однако же в этом, знаете, были случаи прощения грехов экстраординарные. То есть человек мог умолить Бога о прощении грехов. Ну, самый классический пример – это покаяние царя Давида. Многие люди, когда слышит о покаянии Саидоведа, удивляется, вот почему же так вот, если Бог его простил, почему же у него ребенок умер там, да, то есть почему там его действительно, пророчество Нафана сбылось, когда Нафан сказал Давиду, что за то, что ты это сделал, только твоим женам ты совершил это тайно, а с твоими женами произойдет это явно. Почему это действительно произошло? И некоторые говорят, что это как-то вот так странно получается. Но на самом деле здесь мы видим, что то, что Бог действительно простил его в том смысле, что он избавил его от надлежащего наказания, то есть смертной казни. Да? Вот. Потому что, конечно, что не было бы никого, кто бы его казнил снаружи, но Бог, как вы понимаете, там достаточно и своей собственной воли, чтобы лишить жизни человека за его злодейство. Вот. Но пока не Давида избавил его именно от этого самого главного наказания, и главное, избавил его от очень важной вещи, что он, несмотря на это преступление, не лишился дара пророчества. Помните в 50-м псалме? Там сказано, Духа Святого не отыми от меня. То есть Дух Святой в нем был, хотя несмотря на этот дар. Ну, несмотря на этот грех, простите, да? Классическим примером покаяния является прощение не Невитин, да, жители Невии, а прощение Манасси, царя Иудейского. Вообще удивительный пример, когда человек залил Иерусалим невинной кровью от края до края, да, когда он убивал пророков, охоту на пророков просто устроил. Построил, сделал в храме публичный дом, представляете, да? Кстати, в храме там проститутки были, прямо в храме. Это вот. Да. Вот, и при этом поставил на каждом доме сверху жертвенник для честь бесов, воинство небесного. И при этом, когда он, кажется, был взят в плен, в плену в Ассирии, вот тогда он уже там раскаялся. И был удивительно прощен. Выносили, да, за людей. Иудейский. В прямом смысле бык, которого заковывали в который, да? Или это просто... Этого формы нет. Это настоящий бык медный, внутри которого садились Манасии. Да. Причем интересно, что Манасии, он был особо мерзавец, потому что у него отец был один из самых благочестивых царей. Он не языки. Вот, Манасии убил, например, пророка Исаию. Его перепили деревянной пилой. А как, какой месте? Нет, где живот? Где живот, вдоль. Тяжело допить. А еще какого-то апостола, да, я, по-моему, спилили. Нет, апостол не пилили. Нет, точно. Итак. Украла же. Вот, но это были именно экстраординарные случаи, которые в каждый раз прощение было исключительно прямым вмешательством Бога. Прямым вмешательством Бога, когда Бог брал на себя наказание. Да? То есть, собственно, можно сказать так, что прощение в Ветхом Завете было, если угодно, авансом. Да, в силу будущих страданий Господа. Если же мы переходим к Новому Завету, то, собственно, главной вестью, которую вы, как миссионеры, должны будете нести, это является весть об прощении грехов. Мы начнем, пожалуй, с вами рассказ о таинстве покаяния с слов Господа Христа, сказанных им после воскресения. 24 глава, 46-47 стихи. Лука. «И сказал им, так написано, так надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Вот заметьте, в 47 стихе сказано не только покаянию, да, но и прощению грехов. Здесь очень важный момент, который мы должны с вами в первую очередь учитывать. Дело в том, что когда мы говорим с вами о покаянии, мы на самом деле указываем на первый этап только таинства, на самом-то деле. От человека требуется раскаяние, то есть сожаление о сделанном поступке, желание переменить мысли, собственно, слово метаноия, покаяние, в переводе означает перемена мировоззрения. Да? Но этого недостаточно. Вот действительно, там, не знаю, переменить мировоззрение можно там в кабинете психоаналитика, да? Можно переменить на сектантском собрании. Можно поменять мировоззрение, не знаю, там, став йогом. Но это не будет таинством покаяния. Человек поменяется, но прощение грехов ему никто не гарантирует. Здесь, конечно, некая сложность есть, но я об ней чуть позже скажу, да, сейчас. Вот. Если же мы сейчас говорим с вами об христианском покаянии, да, то есть таинстве покаяния, это предполагает, с одной стороны, раскаяние человека, да, с другой стороны, прощение, данное Богом. А раскаяние и покаяние это одно и то же? Раскаяние это элемент покаяния. Раскаяние это сожаление о поступке. Покаяние готовность применять мировоззрение. Потому что никакой грех просто так в человеке не возникает. Он является следствием определенного мировоззрения человека. Ну, вы помните, да, вы, наверное, знаете, да, как грех развивается в человеке? Андрей? Да. Как? С чего начинается грех? Давайте, надо спросить. Сначала помыслы. Так, прилог, да? Прилог. Потом дальше. Начинаешь это... Со сложения. Что такое со сложения, Дарья? Мария, что такое со сложения? Сочетание с греховными помыслами. Так, да, когда... Да. А, дальше, потом согласие, да? Потом борьба. Вот, а потом действие. Не, а пленение. Пленение. Ну, да, вот если человек проиграет Богу, он пленяется и становится, собственно, там начинается после этого действия. Это вот известная схема, которая есть у всех святых отцов, да? Ну, можно более-менее там раскладывать, я думаю, все эти вещи, я думаю, вы знаете, да, Олег? Помните, да, вот эти ступеньки развития зла в человеке? Мы красногласительную школу всегда проходим. Вот. Это в Лестве, да? Ну, вот везде есть общее, но если угодно, это консенсус патрумов. В Лестве прекрасно написано, есть это у Нила Сорского, есть это у Антония Великого, уже у Макария это есть. На самом деле это есть. Это общие мысли отцов. У блаженного Диадоха Фатитийского блестяще все это разобрано. Вот. Теперь, да, вот действительно может быть раскаяние, но без покаяния. Пример того это Иуда, помните? Когда Иуда раскаялся, а бросил серебряный фрай и пошел давиться. Иногда часто говорят, ну как же, почему же Господь-то, почему мы его осуждаем, он же раскаялся. Ну как бы из-за того, что он раскаялся, но не покаялся. Понимаете, да? Если бы он стал сожалеть о сделанном, да, но он не исправил того, что он сделал. Он не попытался исправить себя самого, да? Он не поменял свое мировоззрение. Он поменял один грех на еще больше грех, да? Он поменял предательство на самоубийство. Да. Покаяние это изменение ума или желание изменить? Нет, изменение ума, конечно. Там факт уже изменения. Конечно же. Сейчас, когда человек подходит к исповеди, ему должно уже произойти изменение. Да, конечно же. Да. И он уже имеет и желание, и силу делать противоположное добро. И желание, и силу делать противоположное добро. Желание должно иметь силу дается в исповеди. Конечно же. Надо, чтобы быстрее. Вот. Кстати, вот интересный такой момент, когда вот вы обратите внимание, когда будете читать Священное Писание или Святых Отцов, там может обратить внимание на очень интересную вещь, которая нам кажется сейчас в некотором смысле странным. Вот если вы читаете особенно там отцов, которые обращаются не к отцам, не занимаются аскетикой, да, а вот обращаются к обычным совершенно людям, там, да, вот прихожанам, я не знаю, на улице там, захожанам. А для них вот интересно, что желание, то есть они исходят из некой такой посыл, что если человек объяснить, что это плохо, он должен взять и заходить и сделать. Понимаете, да, вот для отцов церкви не было такой проблемы, что там вот, а как же так, как бы мне сделать, чтобы не захотеть вообще. Вот такой мысли у отцов церкви вообще не рассматривается. Для них было очевидно, что если человек меняет мировоззрение, он сразу же начинает менять, и, то есть он должен соответственно образом менять поступки. И здесь, на самом деле, еще, если эта мысль очень верная. Когда люди говорят, как бы мне сделать так, чтобы мне захотеть. А никак ты не сделаешь, меняй мировоззрение, понимаете, да? Вот я просто по себе скажу, что я в свое время занимался коллекционированием различных техник, духовных техник, которые есть. И все эти техники, они отличаются чем? Тем, что человек, как бы он не хотел вот эти техники применять, все равно не обойдется без самого важного, без выбора. Понимаете, да? Без выбора в книжке обойтись невозможно. И вот именно вот эта мысль, она была у отцов для Библии как бы общей. То есть человек должен, захотев, должен сделать, понимаете, да? Без этого ничего доброго не получится совершенно. И вот как раз-то вот эта мысль, она является одной из таких основных, конечно, в святоотеческом богословии в нашей с вами практике. То есть мы должны в разговоре с людьми не давать им уплывать в сторону. То есть надо сказать, что ты признаешь, что изволь делать. Понимаете? То есть наша задача не заниматься бесконечным пережевыванием, а сказать, вот ты понял, делай. Ясно? Потому что вот одна из главнейших проблем и миссии, и вообще и духовничества, это попытка заниматься бесконечным, знаете, жеванием соплей, простите. Да? Она есть. Ну вот. Так вот, это вот, конечно, общая такая проблема совершенно. То есть люди начинают там говорить, ну как же, давайте войдем в положение и так далее. А не надо входить в положение. Нам, миссионерам, никто не повелевал входить в положение людей. Понятно? Мы же не судьи с вами. Вот это очень важно помнить, что заповедь «не судите, не судим будьте» предполагает одну очень интересную вещь. Какую? В частности, то, что мы отказываемся оправдывать человека. Не только осуждать. Помните, апостол Павел говорит, а не судите? Конечно же. Мы не осуждаем и не оправдываем. Сейчас у меня компьютер включится, я даже цитату даже приведу апостола Павла, который говорит, а не судите никак до времени, пока не явится Господь и не откроет скрытый вам мрак, и тогда будет каждому похвала от Бога. Вот. Наша задача какая? Наша задача засвидетельствовать и потребовать от имени Бога что? Исполнение заповеди Божьей. Понимаете? Можно вопрос? Да. А вот в храме во время литургии, когда есть такие слова, ну чем я оправдание говорю? Никак понимать. 118 псалом? Посвященный, собственно, откуда цитата это взято, да? А он нам посвящен полностью закону. Там закон Божий описывается как нечто очень красивое. И вот это прекраснейший закон Божий, он что делает? Он действительно является, правда, он называется там разными названиями, сведениями, то есть видением, да, откровением Божьим. Он называется там оправданиями. То есть то, что оправдывает человека, делает праведным человека, да? Называется заповедями, да, то есть то, что Бог требует от человека. Что такое заповедь? Чем он отличается от морали? Кстати, здесь мы опять-таки приходим к очень важной мысли, которая вы должны всегда говорить, что христианство совершенно не моральная религия. Понимаете, да, почему? Да, понимаете, да? Мораль требует автономной этики, а христианство требует личного контакта. Разница есть? А в чем причина такого неделания? Желание называемое. В чем причина? Нежелание делать, все, точка. Это и есть причина. А в чем? Нет, дальше никуда нет. Нет, дальше хода нет. Все. Нежелание воли. Это не болезнь воли. Это нежелание воли. Мы даже не называем это болезнь, это просто преступное нежелание. Ну это строго очень. Так в Библии говорится. Вот вы, может быть, видели, как на исповеди бывают люди, которые исповедуются там по 5 минут, бывает по минуте исповедуются, по 2 минуты исповедуются люди, да? А бывает там по 20 минут исповедуются. Вот, а 20-минутные исповеди, ну кроме первых там исповедей, да, когда, естественно, человек разбивает завалы, чаще связано с трогательным, очень искренним раскаянием в чужих грехах. Вот. Человек искренне раскаивается в грехах всех своих ближних, но не в своих. Вот. Когда по 20 минут, да? Ну, конечно. Вот. Одно дело, ну, понятно, что бывает, там, бывает действительно реальный грех, когда там много человек начинает только каяться, у него действительно очень большой багаж. А когда речь идет уже об более как бы, давно ходящих в церковь людях, то идет чаще всего речь об самооправдании. Вот. Или смесь исповеди с советами, это разные совершенно вещи. Так, цитаты, которые вы должны знать в смысле, в нашем нужном нам смысле, да, к вопросу об отношении к людям, это 1 послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». Как это делать? Никак, так и делать. Понимаете, вот это вот Антоний, это действительно такая своеобразная болезнь, уже правда не воли, а ума. Попытка уйти за границу свободной воли. Нет границ, все. Начало всего нашей свободной воли предполагает, что мое решение это начало всех начал. Понятно, да? Вот именно с моего решения начинается некий новый ряд событий. Понимаете, да? Поэтому доискиваться того, что было до этого решения, бессмысленно. Понимаете? Грубо говоря, если меня обматерили, и я ответил на этот мат, так, причина моего ответа в чем? В моем желании. Не то, что меня обматерили, это был повод. Понятно, да? А в моем желании. Вот с этого моего выбора начинается дальнейший путь, понимаете? И вот это очень важно помнить, потому что все попытки уклониться от таинства Исповеди, они связаны именно с этим. Ну, сейчас вот несколько слов скажу об природе греха, в связи с таинством Исповеди, как раз-то одно из современных нападок на таинство Исповеди какое? Утверждается, что все грехи являются болезнью человека. Знаете, такое есть утверждение, да? Грех есть болезнь души. Утверждение справедливое, но не полное. Чем справедливое, да? То есть, действительно, душа, делающая грех, она умирает. Действительно, для душа смертна. Помните, да? Душа согрешающая, та умрет. Вам все уважающие свидетели Гувы ее сразу же скажут, да? Это Иезекииль 18.4. Она умирает. Но умирает она чем? Она умирает, не видя ни Бога. Удаляясь от Бога, она разлагается, но не исчезает. Иезекииль 18.4, да? А сейчас эту фразу вы столкнетесь с этим наверняка. Сейчас появилась целая серия публикаций, которые утверждают, что все грехи человека связаны с нарушением организма. Например, утверждается, что блуд связан с избытком тестостерона и других половых гормонов. Значит, гнев связан с избытком адреналина. Вот, поэтому если ты бежишь адреналин раз, ты будешь явно гневным человеком таким, да? Вот, что там зависть связана с нехваткой меди. Вот. И так далее. То есть даже есть целая такая большая работа Теодора Кембриджского современного псевдоученого, который таким образом рассказывает, что типа того человек самый не виноват, понимаете, да? У него химия такая. Вот, понимаете, да? Это лживое утверждение, лживое, во-первых, хотя бы по той простой причине, что это, то есть если мы его серьезно воспримем, то, соответственно, мы должны спустить все тюрьмы, понимаете, да? Мы должны отказаться от правил, не знаю, футбола. Просто проколоть определенный курс, там, определенный элемент. Да. Вот. Провода. Да. Эта идея вошла в наш мир благодаря Дарвину, точнее его ученикам, Гексли и компании. Именно они утверждали, что все пороки человека это результат некой нехватки неких веществ. Или пороки воспитания. Пороки воспитания, говорил Руссо, да, а вот нехватка веществ, это говорили там дарвинисты. Поэтому там, вот, на это надо сказать так очень простую вещь. Во-первых, человек, для христианина это безумие, потому что мы знаем, что есть душа, так, которая не зависит от химии, кто химию управляет. Прямо смысле управляет, да, то есть количество адреналина вырабатывается в зависимости от чего? От движения души. Душа там испугалась, выброс адреналин. Понимаете, душа испугалась, не тело испугалось. Представьте себе, возьмите только что умершего человека, свеженького, совсем свеженького, да? И покажите ему фильм ужасов. И тело влияет на душу. Вот. Нет, как вы думаете, но это влияние начинается с души все-таки. А потом будет обратное влияние, да. Вот. Понимаете, адреналин, конечно, не увеличится. Понимаете, да, сколько у него было в трупе, столько его будет, понимаете, да? То, что чистые, хотя там может быть, что там огромное количество клеток живо в этот момент. Понимаете, вот в момент смерти там еще может даже может мозговые клетки какие-то еще живы, да, в ближайшие 5 минут. Но тем не менее, от отсутствия души человек то есть никаким образом не может реагировать на эти вещи, понимаете? Действительно, здесь причина именно в душе. Именно поэтому мы должны подчеркнуть, что грех есть беззаконие. По замечательной фразе апостола Иоанна Богослова. Это 1 Иоанна 3:4, 3 глава, 4 стих. Всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Что это значит? То есть грех есть мятеж, восстание против Бога, сознательное, вольное сопротивление Богу, понимаете? И именно поэтому грех не может быть оправдан. Вам скажут, ну как же, Господь же спас всего человека, вот как же вы говорите, что там Господь грех там не принял, а ведь что не искуплено, то не спасено? Как на это ответить, Алексей? Алексей, там. Вот фраза звучит так. Бог, Христос спас всего человека, что не искуплен, то не спасено. Как же вот Бог говорит, что греха в себя не избрал? Это грех не является ограниченной частью человека. Правильно, да. Бог не искупал грех. То есть не освобождал, не исцелял греха. Он исцелял человека от греха. Понимаете, да? То есть, вот, понимать, вечное спасение, это надо спасение от чего? От греха. Да. Не спасение греха, да? А спасение от греха. Разрешайте, да? Вот у меня сейчас бронхит сейчас, да? Вот я сейчас пью антибиотики с надеждой избавиться от бронхита. Я не собираюсь спасать бронхит. У вас тоже бронхит. Да. Вот, я сейчас, например, совершенно не рассчитываю, чтобы те бактерии, которые во мне в моих легких сидят там, да, что они будут спасены. Наоборот, надеюсь, что они погибнут. И прикладываю все силы, чтобы они погибли. Смерть героев. Получается, Господь дал средства спасения греха, так? Как? Господь спасает от греха сам при нашем содействии. Понятно? Все, это в нем есть самая возможность. И реальность. Так, теперь именно поэтому грех предполагает, то есть победа над грехом предполагает волевое усилие. Именно поэтому нельзя отождествить грех с болезнью. Понимаете, да? А болезнь греха – это следствие греха, но не сам грех. Грех есть мятеж. Разве считаете? Или нет? Да. Вот. Именно поэтому в Таинстве Исповеди мы разделяем само покаяние, само отпущение грехов, так? И излечение последствий греха. Вот это я, собственно, вожу почему такое. Потому что в церкви, вы знаете, существует понятие покаянная исповедальная дисциплина, да, существуют канонические сроки отлучения стопричастия, другие канонические сроки, там, лечения греха, называемые епитимиями, да? Но все эти епитимии, они на самом деле есть лечение последствий греха, но не самого греха. Сам грех лечится исповедью. Понятно? Теперь, я думаю, время перейти, собственно, к самому таинству. Таинство исповеди, таинство покаяния, предсказанное многократно в Ветхом Завете, вот что Господь обещал, что, например, забросит грехи в Великое море, это у Михея, в 7 главе, 19 стих. Опять умилосердишься над нами, изгладь беззаконие наше, отвергнешь в пучину морскую все грехи наши. Михей. Да, 7.19. Вот, это я просто один из бесчисленного множества примеров привел, потому что на самом деле просьба, мольба о прощении грехов пронизит весь Ветхий Завет, начиная с самого начала, ну и до конца, понимаете, да? То есть, может быть, одной из ключевых мыслей Ветхого Завета – это мечта об избавлении от греха. Собственно, действительно, вот я помню, читал одного протестантского автора комментарий на книгу притчи, он сказал, что главная мысль книги притчи – это победа над грехом, которая сопровождается еще также иногда некоторыми лирическими отступлениями, типа рассказа «Премудрости». Но я не соглашусь насчет лирических отступлений, конечно же, эта фраза «протестант» несправедлива. Вот, но мысль то, что действительно для Библии ключевой момент избавления именно от греха – это действительно правда. И в некотором смысле действительно понятие греха – это ключевое понятие вообще библейское. Потому что в небиблейском мире существует понятие ритуальной скверны, ритуального табу, ритуального осквернения, да? Некой нечистоты и смерти. Вот, есть юридический проступок, есть неподобающее поведение, да? Нечто не должно по отношению к богам, но греха в библейском смысле практически нет. Грех в библейском смысле, конечно, включается и ритуальное осквернение, да? И смерть, так? И проступок перед богом. Но в чем разница библейского представления от небиблейского? Библейское представление предполагает, что грех есть мятеж против завета. Разрыв завета между Богом и человеком. Понимаете, да? Разрыв союза. Именно поэтому люди, которые решили забыть об союзе, а Библия упоминает, что в союзе там изначально были все люди. Ной в союз, Ной в завет, да? Или Адама в завет. Так? Вот. Это разрыв завета и мятеж против завета является поэтому преступлением греху. То есть нарушением закона, да, беззакония. Язычники грешат против какого закона, Александр? Нет, против какого закона они грешат? Против совести. Против закона совести, да? Внутреннего закона, который написан в сердце, да, человека. Иудеи грешат против писанного закона. И именно поэтому как раз-то Новый Завет, он пронизан вот этим ощущением, главной мыслью победы над грехом, ожидание победы над грехом, которое может совершить только Господь Бог. Вот интересно, есть такие слова в книге «Плач» этого Иеремии, который говорит во многом об сути прощения. Плач Иеремии, 25 глава, 21 стих. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся». Вот очень интересный момент, да? Бог сначала, Бог выступает инициатором обращения, да? Он обращает нас к себе, и мы обращаемся в ответ. 5.21, да. Плач Иеремии, 5 глава, 21 стих. Отец Даниил, а вот смотрите, вот как бы вот христианцы, грех это как бы не нарушение какого-то закона, да, а именно вот как как болезнь, короче, да? Это в ассимилянстве. Вы спутали. Что? Это не христианство, а сиплянство. Не, ну как? Грех есть беззаконие, но вы за это слова апостола Иоанна Богослова. Угу. Вы сейчас их видели даже. Не, ну вот смотрите. Грех изначально это мятеж, как следствие этой болезни, понятно? То есть христианство совмещает и то, и другое, понятно, да? На самом деле нельзя выдерживать одно с другом. Грех не проходит как чистый поступок, да? То есть грех он не имеет сущности. Нет, ну вот смотрите, вот просто суть в чем, я понял, так что вот именно он как бы, вот у нас как бы весь мир в грехе лежит. То есть независимо от нас, вся природа жила грехом, вот материально, так? Нет, следствием греха дам. Мир поражен тлением. Да, знаете, да. Надо назвать эти вещи, на самом деле, надо бы на вещи назвать точно. Понимаете, очень важный момент, да, необходима точность своей терминологии, иначе мы запутаемся. Да. Мир поражен тлением вообще весь. Понятно, да? Да. Он, это тление касается как мира живого, так и неживого, так? Ну, да, камни тоже. Вот, смерть поражает живой мир, как разумный, так и неразумный, так? Угу. Вот, и, наконец, грех поражает разумное творение. Но вот эти круги, да, вот круг тления, внутреннего вписанный круг смерти, а еще внутреннего вписанный круг греха, они нельзя сказать, что, к примеру, грех является частным случаем тления. Наоборот, тление есть результат греха. Понятно? Тут причинно-следственная связь. Грех человека порождает смерть в мире живом, так, и тление во всей вселенной. Не, ну вот смотрите. Просто вот, допустим, ну вот в исламе там нет такого понятия греха, как бы, да, получается. Там... Есть, а там есть проступок, нарушение какого-то ритуального закона. Да. Нарушение закона есть. А я скажу так, что дело в следующем. Дело в том, что в чем разница, да, вот давайте мы сейчас сравним представление, к примеру, давайте, вот есть христианское представление, да, оно включает в себя все богатство, если угодно, да, религиозное представление человечества, на самом деле. Христианство действительно ответ на чаяние язычников, да? Ответ на чаяние иудеев. То есть оно отвечает на все. Оно не затыкает рта ничего, да? Оно раскрывает все справедливое, то, что было и в язычестве, и в иудействе. Понимаете, да? И мы можем сказать, что, и было и в исламе. Ну, да. Это понятно, да? Потому что христианство дает ответы на те вопросы, которые ставит все человечество Богу, так? Именно поэтому мы можем с вами вести миссионерскую работу среди мусульман, иудеев, язычников. Если бы мы с вами были, не умели бы давать ответы на их вопросы, мы не могли бы миссионерствовать, понимаете, да? Мы могли бы как мусульмане резать просто и все. Вот. Здесь же идет речь об другом. Мы должны отвечать, вот, что справедливо в исламском представлении о грехе. А очень просто. Есть представление о том, что божество, Бог дал некий закон, и человек его нарушил. Дал Бог закон? Дал. Вот. В чем неправота исламского представления? Первое. Исламское представление говорит, что грех сделан, сделан, точка. Бог за него может наказать, а может не наказать. Понятно, да, вот в этом ошибка. Но это именно только поступок. Мы говорим, не только. Мы скажем так, мы согласны, не знаю, с папуасами из там, Новой Гвинеи, там, да, Папуа Новой Гвинеи, или с там дикими племенами Океании, которые утверждают, что любой ритуальный грех является чем? Ну, табу, да, то есть неким преступлением мирового порядка, нарушением лада. Они тоже правы. Понимаете, да? Но они другого не замечают. Они не замечают факта мятежа. Потому что они забыли о том, против кого мятеж назначен, так? Вот. В чем еще не правота исламского представления и иудейского представления? А исламское и иудейское представление ставит закон как бы рядом с божеством. Так вот, есть Бог, есть его закон. Как некая рядом настоящая сила. Он, например, наиболее ярко это в Талмуде написано, где там говорится, что каждый день с 5 до 8 вечера Бог изучает на небесах Талмуд. Вот это трехчасовое изучение Талмуда, оно, конечно же, предполагает Талмуд некую, как некую такую лежащую рядом с божеством книгу. Ну, собственно, такое же представление есть. Они стояли на скрижале, да, вот в исламе. Вот. Но на самом деле соотношение закона и Бога в христианстве какое? Вот как соотносится закон Божий и сам Бог? Как он у нас в христианстве соотносится? Почему Бог дает такие заповеди? Правильно, да. Помните, мы говорили даже вот на гласных беседах, вам всегда я подчеркиваю этот момент. Был старый спор 17 века с кальвинистами, а в кальвинизме и англиканство. Спор такой: дает ли Бог заповеди, потому что ли они справедливы, или потому что ему так хочется? Нет, то, что справедливо и хочется, это одно. А потому что будет одно и то же. Вот закон твой истинный говорит, да, 118 псалом. Это очень важный момент. То есть закон Божий соответствует сути вещей. И, как говорит Максим Исповедник, в заповеди Божьей есть свойство несотворенной природы Бога. Добродетель есть несотворенные дела Бога. Изначальные дела, да? Бог изначально пребывает в любви, в милосердии, в кротости, в смиренномудрии. Все эти свойства – это свойства самого Бога, понятно? И Бог, когда требует от нас исполнения заповеди, Он требует от нас богоподобия, понимаете? То есть в христианстве разорвать заповедь от богоподобления невозможно. Поэтому сказано, говорит Господь, кто любит меня, заповедь мою соблюдет, понимаете, да? А не потому, что это условие любви, а это проявление любви, понимаете? То есть если ты хочешь любить Бога, ты должен по-настоящему любить Бога, да? То есть ты должен быть на Него похож. Да? Делать это при помощи заповеди. Понятно? Да. То есть, таким образом, видите, вот ошибка ислама вот так, таким образом справляется. Ошибка иудаизма таким образом справляется. Да? По-другому справляется ошибка язычества. Вот понятие нечистоты, скверны, оскверняющего, нечистого, грязного, мерзкого, отвратительного, который есть. Это справедливое представление есть в язычестве. Да? Но оно поправляется чем? Наличием личного контакта грешника и творца. Это грязь, это как следствие мятежа, понятно? А у них как? У них просто некое непонятное, ну, как бы есть такой, ну, злая карма, если угодно, да, вот как в индуизме, возьмете индуистский термин, да, вот злые причинно-следственные связи. Что касается, давайте сейчас я откровенное учение расскажу об таинстве исповеди, да, потом я разберу аргументы, которые против него проявляются. Да, сейчас мы так вот сделаем такое некое положительное изложение. Итак, Господь Иисус Христос, как известно, и начал проповедовать слово «пока есть то, что приблизило Царство Божие». Это фактически постоянная мысль всего священного, всего Евангелия. Например, вот Матфея 3 глава 2 стих. Матфея 4 глава 11, 17 стих, простите, лучше взять это, потому что 3:2 это Иоанн говорил, а Иисус говорил Матфея 4:17. В то время Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие, Царство Небесное». Итак, здесь, когда мы говорим об вот этом проповеди покаяния, которую Господь давал, да, то есть Господь, Иоанн Креститель, Господь, Он говорит, что необходимо поменять мировоззрение, потому что приблизилось Царство Небесное. Здесь очень важная мысль, которая, собственно говоря, состоит в мысли и должна быть она всегда связана. Мы должны раскаяться не почему иному, а потому что Бог приходит к нам. Если мы будем говорить, что ты должен покаяться, потому что там ты должен быть хорошим, там, да, человеком, вот. Эта аргументация не будет работать, потому что вам человек скажет: а зачем мне быть хорошим? И он будет абсолютно прав. Понимаете, да, почему? Человек должен, на самом деле, человеку требуется логичное объяснение всех вещей, в том числе, что такое хорошо, что такое плохо. Понимаете, да, вот есть старая проблема, которая у нас есть при разговоре там, с подростками. Там, пытаешься подростку объяснить, что такое хорошо, что плохо. И самое дурацкое, когда тебе при этом запрещают говорить о Боге. Ты ему ничего никогда не объяснишь, понимаете, да, почему? А покайтесь, чтобы избежать наказания. Нет, почему? Если ты с ним непосредственно долго общаешься, Евангелие с ним качество знаешь, а потом уже после этого и как бы о Боге начинаешь говорить. Отец, да, не навязывая, а как-то раз вот так вот. Нет, это неправильно. Господь Иисус Христос исходил с другого. И святым апостолам, и нам Он заповедовал по-другому. На самом деле, повторяю, у нас не существует моральных норм, подчеркиваю. Предположение, попытка сделать... Сначала поговорить об моральных нормах, а потом прийти через это к Богу, она провалится. Потому что моральные нормы различны. И вам в это ткнут сразу же. Он скажет, вот там популяция людей едят, у них это морально. Там, да, вам скажут, там, не знаю, там. В Голландии геи ходят. Да, там и так далее. Да, то есть там вот, а вот там, или как там шнур поет, там, да, там можно там. Водку можно пить, да, не да, нельзя. Но можно водку, да, то есть опять, а почему? Да. Да почему? Главное, сердце их не располагать, а там Господь управляет. Нам не положено располагать сердце, нам положено возвещать Слово Божие. Развещать. Очень большая проблема людей, то, что люди пытаются браться не за свое дело, которое Бог не повелел делать, а то, что Бог повелел делать, люди не делают. Понимаете, вот интересно, все у нас вывернуто. Я помню, я спорил с отцом Тимофеем Алфером, он заявлял, что значит, человека перед крещением священника убедиться, что человек искренне, чистосердечно желает достигнуть святости. Да как я в этом убежусь? Понимаете, у меня нету, понимаете, там харизмометра, у меня нет там, там не знаю, духовного рентгена, я не могу проследить его душу насквозь, так? Вот. И при этом отец Тимофей Алферов мне доказывал упорно, помню, что мы там не обязаны требовать ни таких формальных вещей, типа знания символа веры, все это ерунда, это как бы вторично, это будет приложено, я говорю, простите. Древняя церковь считала ровно наоборот, обратно, понимаете? Есть некие формальные требования, которые человек должен официально признать. Вот. И мы их формально человека требуем, понимаете, да? Если человек солжет не нам, а Богу. Бог сам с ним разберется, понимаете? А мы начинаем говорить, надо отложить сердце. Да вы не можете отложить сердце, ни по каким условиям, понимаете? Или вы расположите сейчас на 5 минут, понимаете? Может, там личным обаянием расположить сердце, да? Но это будет ненадолго. Это как бы сейчас оно расположится, через минуту оно пройдет будет по-другому, да? Там через минуту он выпил бутылку там клинского. Вот, у него сердце по-другому расположилось. Главное, чтобы он уже начинал призадумываться об Боге. Он выпьет бутылку клинского и у него перестанет призадумываться, потому что он не переменится. Вот смотрите, покайтесь и приблизитесь к Господу. Мы должны покаяться, потому что Бог приходит к нам. Да. А проповедовать покаяние во избежание наказания и здесь, и после страны. А это следствие. Бог приходит к нам, потому что он приходит как судья. Как изменение... Послушай, вот где-то что наказание без наказывающего, без судьи, на самом деле является не наказанием, а беззаконием. Понимаете? Вот представьте себе, там... Неважно, там, кто угодно, там, я там или там, Андрей там, пойдет по улице, пойдет к нему человек там, как вломит там в глаз мне там или Андрею, там, да? И скажешь, а чего такое? За что? Говорит, я тебя наказал, скажет он. Я думаю, мы с Андреем, будучи христианами, для малозаконных фраз, потому что Бог приходит к нам, а сейчас он где? Здесь, он приходит при части сейчас. И сейчас тебя сейчас как придет? Мне один раз на суд. А я лопату взялся. Догнал. Суров ты был. Так. И вообще заповедь, то есть... Ну, да, Данил, я хотел спросить. Сейчас, подожди. Правильно я взял лопату. Какой нам ваш град? Не, ну это потом, это оказался не тот, я с братьей перепутал. Я тоже перепутал. Что же ты, ну это... Так и по миру. Так началась новая война. Теперь что касается самого таинства. Господь прямо предсказал появление величайшего таинства в Евангелии от Матфея в 16 главе, 18-19 стихи. Я говорю тебе, ты Петр, на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вот, таким образом, собственно говоря, появилось по такой понятие, которое в римско-католическом богословии, кстати, в православном богословии называется одинаково, называется властью ключей. Здесь эта власть дается одному Петру. Возникает такой момент. Интересно, почему? Римско-католичество объясняет так, что власть одного преемника апостола Петра, она является как бы проявлением власти ключей. Но при этом, на самом деле, те же самые римско-католики, как и православные, утверждают, что власть ключей находится у любого священника в силу положения. Вот в чем же тогда дело? На самом деле, как говорят стойки Киприан-Карфагенский, толкуя эти слова, он говорит так, что власть дается одному Петру здесь, да, именно потому, что Господь, он создал единое епископство в церкви. Он не создал несколько церквей, да, он создал единый епископат. И знаком единства он поставил Петра. Понятно, да? Отсюда есть понятие первенства чести, да, которое в церкви существует, да? Отсюда первенство диптихов, да, там и так далее. Что такое диптихи, знаете, да? Поминовение патриархов в служении. Вот, право представительства на Вселенском соборе и так далее. Но вот сама власть ключей принадлежит... Конечно же, именно всем преемникам апостолов, то есть всем епископам и по их поручению пресвитерам. Что на это отвечает свидетель? А свидетель для этого на это что? Они утверждают, что когда-то это действовало. Они говорят, что это личное право апостолов. Собственно, это любимое протестантское утверждение, они утверждают то, что это личное право апостолов было. После он умер. Отец Даниил, вот смотри, по Библии, отец Даниил, а вот если, допустим, вот чисто теоретически сейчас вот вдруг все люди покаются, ну, покреститься и, ну, вот, значит, станут праведниками. Мир, вот, что сбудет с миром? С человечеством, с вселенной. Господь изменит мир, но я дело в том, что нам Писание говорит об обратном. Вот мы знаем, что это понятно, будет. Да, но... Господь изменил бы мир бесстрашно что тогда бы. Тогда бы, нет, во-первых, конечно, не забывай простую вещь. Ты выключаешь из этого мира дьявола. Вот, ну это понятно. Вот, нет, это непонятно. Те же святые, которые там противостоят. Вот если сейчас все станут святыми, вот 6 миллиардов. Другие, которые умерли. Это понятно. Вопрос, как надолго? Нет, это не важно. Ну, Господь... Нет, если они уже на одну секунду все станут... Надо, нет, требуется не секунда. Требуется не секунда. Требуется изменение всего мировоззрения, а не разовое, не делай ни зла. Хорошо, понимаете? Для того, чтобы не делать зла, простите, нужно, простите, веселящего газа в атмосферу побольше напустить. Своё мировоззрение. Если они изменят всё, если они веселятся, да. Вот изменят они своё мировоззрение. Ну, я думаю, что нам сейчас гадать незачем, я просто не стану гадать. Но на это... Если бы постоянно бы, если бы все люди навсегда решили бы действительно так, так поступать, то Господь действительно наступил бы Царство Божие, но суд Божий бы, конечно, состоялся, но только над грешниками. Только вас, нужно было судить только этих уже умерших грешников. И ангел. Ну и ангел, да. Вот. Не, вот смотрите, отец Билл, просто вот как. Так, сейчас я. Чем мы сейчас гаданием занимаемся? Я сейчас приду к другому. Вот. И вот это обещание, которое дал Господь своим ученикам, вернее Петру, оно было реализовано когда? Когда Господь воскрес, мы с вами читаем Евангелие Иоанна, 20 глава, 21 по 23 стихи. И Иисус же сказал им вторично: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и сказал: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Здесь очень интересный, кстати, момент. Давайте так. Во-первых, сказано было это апостолам. Вот, апостолам вообще. Как коллегии, да, апостол, как говорит, ну, если мы возьмем ватиканские терминологии, да? Вот, то есть апостолам как единому целому. Поэтому фамилии вторичный Господь не давал своего духа в силу того, что этот дар был дан всем апостолам сразу. Пример этого вы можете взять из книги чисел, когда, помните, Моисей избрал себе по повелению Господа помощь людей, 70 старейшин. Это 11 глава чисел. 16 по 30 стих. И было избрано 70 старейшин, двое из них не смогли прийти в скинию. Но когда Дух Господь сошел и взял от Духа, который был на Моисее, и возложил на старейшин, то и те, кого не было в числе, которые были в числе, но не было их в составе, да, вот, не стояли перед скинией. И они начали пророчествовать, будучи в стану. Потому что Дух Святой был сошел на, не на личности людей, да, а на всех тех, кто был в этом списке. Это епископ, да. И вот это, да, это дуновение Христа Спасителя, которое здесь дано, да, в 20, вот, в Евангелие от Иоанна после воскресения. Кстати, почему дуновение? Почему им через дуновение Господь дает Дух Святой? Царь, спасибо, как забываю. Александр, почему? Не вам не понятно, какой библейский эпизод, другой? Да. Таким образом, он вдыхает жизнь в новое человечество, рожденное на кресте, понимаете, да? Но здесь вдохновение, оно касается кого? Всех преемников апостолов. Вот тот самый дар, то дуновение Святого Духа, который дунул Господь на учеников, оно распространяется на всех людей, получивших епископское и пресвитерское рукоположение. Как только одному Адаму, а всем. Да, потому что как и дуновение, которое было вначале вложено в человека, да, оно творит жизнь во всех потомках Адама. Вот мы с вами живем, имеем живую душу в силу изначального дуновения. Вспомните, например, что в Еву Бог не вдувал душу. Помните? Да. Да, она просто сказана, взята за ребра, но не сказано, что Бог в нее вдунул душу. То есть вот. Она имеет душу через Адама. Через Адама, да. И как все остальные потомки Адама, вы понимаете, да? Они через него имеют душу, которая творится Богом. Да? Творится Богом, его дуновение в момент зачатия. Ну чем? Вот этим изначальным дуновением Бога. Понятно? Если угодно, а дуновение Бога невидимо дует внутри человечества и творит душу. Точно так же в новом человечестве невидимо дует Святой Дух. да, в иерархии, да, и через них он прощает грехи. Понятно? Поэтому Фоме не было дано отдельно, да, вот через, когда через 8 дней Фома пришел, ему не было вложено отдельно дара Духа Святого, так? Не было Матфию, после которого был избран, после вознесения Господа и вошел в число 12, ему тоже не было ни рукоположения, так? Да? Ему не было, писали, вдуновения Духа Святого. Руку не положили? Нет. Матфии нет. После избрали всю? Да. Нет. Ну, если мы умолчим, то тоже не случайно. Апостол от 70. Была, он был действительно апостолом от 70, но дар прощать грехи был вложен в силу того, что он был избран в число 12, понимаете? То есть апостол от 70 не имели этого дара, да? По-другому мыслить, потому что во время Пятидесятницы это все прошло в реализацию. Эти разные дары. Диалог получен. Эти разные дары. Это разные дары. Здесь очень важный момент. Смотрите, я очень хочу сказать так, что я хотел обратить внимание на такую особенность текста. Во всех случаях Иисус обращается не к отдельному апостолу, а к апостолам, как обществу. Кстати, если вы обратите внимание на Писание, оно все время говорит об них просто как неком сообществе. Вот если вы будете читать внимательно, например, 15 главу 1 послания Коринфянам, там сказано, что Он явился 12. Господь, ну, он не мог 12 физически явиться, понимаете, после воскресения, потому что Иуда уж повесился, понимаете, да, хотя бы поэтому. Вот, но тем не менее называется 12, потому что 12 это просто название вот этого, да, сообщества, да? Это техническое название просто сообщества, просто 12. Не, отец Даниил, но тогда протестанты могут сказать, ну, это на нас на всех вообще сошло. Сказано, Господь кому пришел? Господь пришел к ученикам. Ну мы все ученики. Почему 70 апостолов? Они разбежались же, не забывайте. 70 апостолов, большинство из них не захотели идти за Христом после Капернаумской беседы. Например, Лука, он же был 70 апостолов, но он не захотел ходить с Господом после Капернаумской беседы, потому что он соблазнился. И он поверил Господу только после того, как он встретил по дороге в Эммаус, понимаете, да? И здесь, кстати, очень важный момент. Вот обратите внимание, здесь мы вот из этого текста мы прямо вводим очень важный принцип, который нам крайне важно помнить против донатистов, древности и современных раскольников. Принцип звучит так, что благодать священства не зависит от святости ее носителя. Там в силу чего? Потому что священники совершают свое служение. Они действуют не как священники, не как личности, да, а как посланники Христа, делегаты от Бога Отца. Понятно? И в силу этого таинство, совершаемое ими, совершается в силу чего? Не в силу личной их праведности и святости, а в силу дуновения Святого Духа, данного в пасхальный вечер. Понятно? То есть, вообще, все таинства наши зависят исключительно от воли Бога. Не, ну, допустим, смотрите, если некий там священник совершает смертный грех, но как бы об этом еще никто не в курсе, да, его не отлучили, то его таинство действует. Да. Даже если даже если в курсе, но еще не отлучили, все равно действует. Даже если он там в сексе. Даже если он убийца, да. Все равно, да? Да. Именно в силу того, что он действует не как личность, да, делегат, понимаете, да? Ну, можно привести такой пример, вы его всегда приводите. Смотрите, да? Грубо говоря, вот сейчас, кто такой священник? Это посол. Видите, отец, как кого послал мне отец, я посылаю и вас. То есть священники послы. Епископы, священники послы. Так? Послы Бога. Кстати, себе, посол Англии допился. И начал дебоширить. Так? Подрался там, да, устроил там пьяный дебош, там, да, побил посуду, там, нагло президента Российской Федерации вывалил там, не знаю, салат оливье, там, грубо говоря, да. Вот. Но потом на следующий день ему там подается, ему нужно передать там телеграмму какую-то. Вот. Может это будет политика Российской Федерации сказать, что раз он там вчера там драку устроил с дебошем, называем салат оливье на голову, да, в силу этого его телеграмма, которую он передает, является фальшивкой. Понимаете, не является, понимаете, да? То есть в силу, пока он является действующим послом, он свои обязанности исполняет. Отец Данила, если продолжить эту аналогию, так, если священник начнет, оставаясь священником, неправильно учить ересь, но еще не отлученный, то есть передавать неправильные телеграммы, оставаясь формально послом, может? Телеграм будет не его, да, то есть телеграм слушать не нужно, а таинство продолжает совершаться, пока он не будет лишен сана. Церковь вообще не знает автоматизма в вопросе лишения сана. Вообще, не только лишения сана, но нет автоматического отсутствия от причастия. Нет автоматического. Вот эти все разговоры раскольников, что там автоматически кто-то лишается сана, понимаете, это вещь необоснованная на Священном Писании и на каноническом праве. Каноническое право не знает автоматического отлучения. Оно всегда требует чего? Определенную судебную процедуру. Скажет, там, ну там, грубо говоря, там, как не звучит никейский символ? Там, окончание именно никейского, не никейского цареградского, а никейского символа. Верую в Духа Святого. И те же, кто говорит, что Сын из несущего, или что Он изменяем, или что Он из небытия перешел в бытие, так, тех анафемация Святая Кафолическая Церковь. То есть как? Анафемация, то есть в каком момент? Ну, какая она выяснила церковь, она возлагает на них свой приговор. Вот есть приговор, под которым может попасть конкретный человек. Можно так сказать, Бог вошел во время, но не вышел из вечности. Ну да. Вот. И здесь очень важно, это вот момент того, что вокруг этих разговоров очень много всяких байк там, да. Я не могу поверить, что мне грехи причинили, когда он там мне говорил, что там голубой, там, пьяница, варюга, там, или еще кто-то, что-то. Неважно, кто он. Это его грех, который его сожжет самого, так? Хотя чаще всего нет, вопрос наоборот, что зачем еще исповедь, если я как бы так, типа, вот, чувствую, ощущаю, что внутри себя не прощены, да, да вот. А им вопрос задают, а как они это распознают? Они говорят, ну вот мы помолимся и все. Нет, они говорят, что Бог не может. Об этом я сейчас скажу чуть позже. Может, я об этом сейчас скажу. Вот, заметьте, что апостолам дана власть двойная. Дана власть прощать и власть удерживать грехи. Кому простить грехи, прощаются им. Кому будете удерживать, они будут удержаны. Буквально интересно слово удерживать, дословно переводится как кого будете захватывать, кого будете властвовать, овладевать, захватывать, схватывать, удерживать, они будут удержаны. То есть кого властно. То есть здесь стоит слово кратета, кратита в маразмском чтении. Вот, поэтому кратита означает от слова кратия, да, то есть власть. Здесь речь именно о власти, которая обладает апостолы. Здесь речь именно о власти, а не оба просто какому-то благорасположению. Это речь именно поэтому, кстати говоря, всегда в церкви власть исповеди воспринимается именно как власть, да, власть ключей, а не какое-то там просто благораспоряжение и так далее. Вот, к примеру, мы можем привести такой пример. В лютеранстве там существует такое представление, что пастор говорит кающимся, он говорит так, что ну ты мне сообщил эти грехи, я тебя радую. Тебе они уже прощены в силу того, что ты поверил Иисуса Христа. Вот. То есть на самом деле он просто мне некую сообщает информацию, которую тот и так должен был бы знать. То, в принципе, например, исповедь перед пастором в литерации поэтому и умерла. Тут бесполезность, это бессмысленность этой вещи. Вот. Здесь же идет речь об власти. Священник может простить грехи, а может не прощать. И они будут удержаны навсегда, поэтому сказано, они будут удержаны. А до суда не будут присутствовать, на суде будут присутствованы? Нет, нет. А если вы? Если не прав. Почему? Что? Ну, священник не может быть, потому что он закон святым. Нет, дело в том, что идет речь у священника ограничены права, там есть другое дело, что там есть понятие апелляционного суда, то есть высший суд над ними существует, церковный, да? Но вот связано он именно с чем? Связано именно с неправым применением, так? В каком случае священник не разрешает? Но человек не хочет раскаиваться, не хочет меняться. Вот. Если, например, еще один пример, человек может каяться и меняться, но не хочет прощать обиды. Священник отказывается прощать грехи. У меня такие случаи были. Если вот человек удержал, вот священник удержал в грехе, да. Разрешательная молитва, которую читает священник, он отпевает, то она именно разрешательная вот эта молитва отпускает? Вот. Нет. Нет. Нет. Если он не раскаялся в этом, если ничего не делает. Смысл. А какие еще случаи? Нет, речь там, что если он там помнит, если вы помните, скажем так, если он согрешил, да, но сердце частично раскаялся, вот, но тогда пускай Господь даст прощение тому греху. Да. Вот. Но не сказано, что священник он прощает грехи, развязывает грехи, которые уже были связаны. Господь, священник может снять, в этом молитве также снимает чего? Временное отлучение. Понимаете, да? вот, например, человек был отлучен от причастия за какие-то грехи на какое-то время. Вот за эти грехи он был отлучен какое-то время от причастия, и вот пришло время, чтобы ему там, вот, а человек умер до того времени разрешения. Вот это, в этом случае вот эта епитимия, она снимается, вот этой молитвы. Итак, здесь, конечно, эта удивительная власть, которая дана была ученикам, она во всей полноте проявилась именно благодаря дарованию этого дара в день Святой Пасхи. Теперь, что касается тех примеров связаний. Давайте сам пример такой классический связания приведем. Это Деяния святых апостолов, 5 глава, 3 по 5 стихи. Когда Анания солгал апостолу Петру и сказал, да, утаил часть имущества, сказал, что принес все, то апостол Петр что сказал, да? То, что имел, не твое ли было, то, что ты продал, не твое ли было, да? Зачем кто вложил тебе в сердце, вложил там искусить дух, что ты создал не человека, а Бог. И с этими словами Анания умер. Здесь как раз пример связывания. Петр связал силы Святого Духа, заметьте, да? Связал Ананию и его жену Сапфиру. А вот как раз власть ключей связывающих у Петра, это власть над Ананией и Сапфирой. Он их связал навсегда. Но смерть они... Нет. Нет, не сказано. Нет. Вот. И еще один пример можно привести такого отлучения временного, да, это у нас власть связывать. Это 1 послание Коринфянам, 5 глава, 2 по 5 стих. Вы можете взять этот пример, да, это... Да, 5 глава, 2 по 5 стих. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, которое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. И я, отсутствуя телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавший такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане в измождении плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть апостол заметил, апостол на расстоянии, не советуясь, да, не консультируясь, там, не входя в положение, там, не спрашивая точки зрения Коринфской церкви, просто делает властное повеление. Он повелевает в собрании просто исполнить приказ апостола Павла, отлучить от собрания кровосмесника, да, который живет со своей мачехой. Не просто отлучить кровосмесника, а куда отправить его? Подать его сатане. Вот. Как говорит Леонид Толстой, какое-то место, говорит, посмотри, удивное чудо. Человек повелевает падшим ангелам. Смысл уже не проверен, по-моему, проверен. Верно, проверенный слух. Проверен. Да. Итак, здесь как раз, например, такой, что он его отлучил, когда он на стане, чтобы он заболел в плоти, да? Чтобы дух был спасен для вечности. Вот, но затем он простил его, об этом написано в 2 послании Коринфянам, 2 глава, 6 стих. Итак, я рассудился сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое я писал вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я всех в вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби, от стесненного сердца я писал вам с многими слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам. Если кто огорчил, то не меня огорчил частью, но не чтобы сказать более и всех вас. Для такого довольно всего наказание от многих. Так что вам лучше уже простить и утешить его, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И дальше апостол говорит, потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать того, во всем ли вы послушны. А кого вы прощаете, в чем, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Здесь идет речь о том, что апостол Павел прощает, но не сам, да, а от лица Христа, как полномочный представитель Христа Спасителя. Идет речь о прощении кровосмесника, конечно же. Причем интересно, вот это отлучение называется здесь в греческом подлиннике словом епитимия. На слово наказание здесь стоит слово именно епитимия в греческом. Именно отсюда вырастает понятие церковной епитимии. Вот. Слово «пятимья» оно употребляется в смысле наказания и кары, но одновременно еще употребляется в смысле лечения. Такое, да? Наказание в смысле научения, да? Чтобы научить людей избавляться от греха. Итак, именно эпитимия в церкви существует до сих пор, используется до сих пор, да? Вот, в самых разных формах. Это может быть и отлучение от причастия на некоторое время, это может быть и использование таких вещей, как там, молитвенное правило, милостыня и так далее, да, какие-то духовные упражнения. Это все нужно для исцеления греха. Конечно же, эпитимию должен налагать человек, который знает, священник, который знает человека, там, и ее отменить может только или сам наложивший, или правящий епископ. А если человек, священник не знает этого человека, допустим, вот у нас есть семинарист, но который поехал в монастырь в один, там, Псков, Черск, по-моему, просто подошел к священнику исповедоваться, и тот наложил ему эпитимию там буквально чуть ли не на полгода. У меня, да, Бобкин Пусин. Он приехал обратно и говорит, я не знаю, как мне быть. Угу. Я толком-то не знаю, за что я вообще эпитимию несу. А на меня наложили это. К правящему пускай обратиться, если какие-то проблемы. То есть он должен нести ее, да? Нет, я должен обратиться к правящему епископу и все. И там такое ему дали эпитимию, что там не один час. Ну какие проблемы? Обращается к правящему епископу, и тот решает вопрос. Тут не исповедуйся. Вот. Теперь, что касается этой власти. А человек не может не принять эпитимию? Почему ему накладывается? Я пошел к своему духовнику. Не может, может сказать, да. Может? Если принял, там не принял. Не захотел принять. Если человек, конечно, если идет речь о смертном грехе, конечно, священник может быть. Там, не знаю, до причастия не пустить, это власть любого священника, да, например, в таких случаях. Это уже будет эпитимия, да, ведь? Вот, вот такого типа, в случае смертного греха, это, конечно, вполне оправдывает. Нет, показалось, что не смертный. Вот, а что касается несмертного, здесь вопрос уже обсуждаемый. Просто я так захотел, вот я тебе вот считаю, что тебе нужно дать такую вот эпитимию, давай, чтобы ты не расслаблялся. Нет, эпитимия – это наказание, да, четко предусмотрено канонами. А 80-е правило святого Василия Великого говорит, что если кто-то дал необоснованную эпитимию, то он решением или епископа, если это священник, или собор епископа, если ты епископ наложил, то эпитимия снимается с невиновного, да, но возлагается во все тяжести на наложившего. Духовник может снять ее? Духовник? Нет, епископ совершает, это епископская власть принадлежит. Значит, нельзя ее принять сейчас, в таком случае? Отец, да. Ну, это закон же какой-то рассказывает человек. Такому-то, да, исполнить какое-то правило. Это справедливо. Вопрос не ответил. Если владыка не может быть такого, может. Не, как вот, вы говоря... Патриарх Московский может прислать им такой. Патриарх Московский, да, если... Ну, на вопрос не ответил. Чего? Ну, вот человек рассказал случай. Да. Вот, я не знаю, я в таком случае, если бы мне не обоснованно, я бы сказал, извините, как бы, я ухожу. Ты сам бы не сказал, как бы, можно так сделать или нельзя так? Если не обоснован, то можно, конечно, да. Не, ну вообще, на самом деле, принцип очень простой. На самом деле, юридический принцип очень простой. Что если, например, есть каноническое правило 4-го Антиохийского собора, звучащее так, что если человека там, не знаю, обвинили в чем-то, даже он считает, что несправедливо, он должен подать в апелляцию, но исполнять эпитимию до момента апелляции, апелляционного суда. Решение суда. Вот, а затем он, соответственно, несправедливо возложившее наказание, он сам такое же наказание и получает. А ему компенсация будет за то, что он несправедливо? Да. Драгоценность на небесах. Можно подавать компенсацию. Да, будет навык, нечего по старту. Да. Отец Даниил, а вот смотрите, духовник, патриарх московский всея Руси, и он, кто ее епитимит? К отцу Даниилу сразу, да. Собор власть имеет над... То есть нужно созвать собор, да? Теперь, что касается того, как эта практика реализовывалась. Часто говорят, что вот, мол, только... Вот смотрите, вот интересный такой момент. Некоторые говорят, что практика остановилась только на 12. Но на это мы можем ответить. Деяния святых апостолов, 19 глава, с 18 по 19 стих, говорят о том, что апостол Павел, который не был в числе 12, также исповедовал грехи, принимал исповедь. Многие из в Ефесе, многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. 18-19 стих. Он не вычислил 12. Я подчеркиваю. В Афинах он был? Это Ефес. 19 глава, 18-19 стихи. Итак... А сложили цены, это как понять? Тут посчитали? Посчитали, посчитали. Получилась цена, которую они значит, использовали? Посчитали, да. Итак, теперь, то есть в Ефесе христиане приходили и исповедовали, открывая дела свои. То есть они раскаялись в грехах своих, так? И в частности, откровение было действенным, потому что вот апостол Павел, видите, он даже привел так, что многие чародеи, они отказались своего ремесла, сожгли свои книги. И вообще... Апостол Иоанн Богослов, у меня первое послание Иоанна, он подчеркивает необходимость исповеди для всех. Давайте первая глава послания Иоанна, с 6 по 10 стихи. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, а ходим во тьме, то лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если ими исповедуем грехи наши, то Он, будучи праведен, верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не согрешим, мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Видите, да, то есть при условии исповедания названия вслух грехов своих, мы получаем прощение от Господа через кровь Иисуса Христа. Именно поэтому православная церковь принята после исповеди словать крест Господень, понимаете, да, как веру в то, что именно Искупитель, Он смывает свою кровь, даст нас грехи в таинстве исповеди. Вот, апостол поэтому говорит, что одно из самых главных дел, которые они делали, это было принимать покаяние. Например, апостол Павел называет свое апостолство как служение примирения. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Понимаете, да, почему? То есть, собственно, дело священников служить примирению. Еще раз. 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Таким образом, мы видим, что заповедь Господа, она была исполнена действительно святыми апостолами во всей точности, и совершалась она, конечно, и во времена апостолов, так же, как вот, не знаю, примеры в Коринфских, да, Коринфских пример, да, и еще больше примеров есть описаны отлучения власти. Власти ключей, которые действуют как отлучение. Там. Это имена Александра, которых апостол Павел предал сатане, да, за то, что они, чтобы они научились не богохульствовать. И пример Симона Волхва, которому апостол Петр, да, запретил навсегда принимать священство. Да? Вот, и таких примеров на самом деле в Библии много. А что возразить по поводу исповедания друг другу? Вот я сейчас к этому перехожу. Да? Вот теперь есть такой стих, послание Якова, 5 глава, 16 стих, который говорит об исповедании друг другу. Звучит фраза так. Исповедуйте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы вы были исцелены. Много может прошения праведного действующего. Или? Да. Да, признавайтесь. Признавайтесь, да. Там стоит слово исповедоваться, действительно стоит слово ксомология, которое не исповедовать, да, происходит, да? Вот, но здесь речь о признании друг другу. То есть на самом деле речь идет о том, чтобы люди признавались друг другу в грехах, чтобы для того, чтобы по молитве могли помочь друг другу справиться с грехом, с греховной страстью. Обычный человек признается. Да. Христиане друг другу молятся об избавлении какого-то конкретного греха. Это правило до сих пор действующей церкви, когда там человека несет, он говорит, ну, давай вместе помолимся, чтобы меня там прекратил там нести, да, понимаете, да? Ну, тут, заметьте, тут не сказано, да, что грех прощается. 16 стих не говорит о прощении греха, да, он говорит, что необходимо молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Это речь об избавлении от страсти. Mm-hmm. То есть, как помните, мы говорили, разделяли две вещи, да? Вот есть грех, то есть мятеж против Бога, да? Акт греха. Есть следствие греха, греховная привычка, которая как бы вошла, стала второй природой, так? Разница понятна, да? Вот именно преодоление второй вот этой природы греха, греховной страсти, греховной привычки. Здесь и говорит апостол, да, что нужно друг другу молиться, исповедовать, вот, просить друг друга помощи, молиться друг за друга, потому что много может молитвы праведного действующие. Там как греха надо говорить? Ну, реальность. Ну, меня там, меня несет пьянку, там, меня там несет, там, меня блуд тянет, там, да, давайте вместе помолишь, чтобы не тянул, понимаете, да, вот, да, или там меня тянет поругаться, да, помолишь, чтобы меня руки прекратилось, да. Это обычная нормальная практика, которая до сих пор используется по молитве по соглашению, например, да. Она используется у нас сейчас, чаще всего используется на случай, например, молиться за кого-то, да, еще. То есть это заповедь в церкви до сих пор используется, но она является элементом души, врачевания души, но не является таинством. Понимаете, да? А вот ты, Анжи, говоришь, что нельзя молиться за смерть, не говорю. Вот человек, подожди, ну чего вы все торопитесь? Ну, подожди, нет, не связано. Это разные вещи. Теперь несколько. Вот, это вот первый текст, который, собственно, я хотел разобрать, который используется протестантами. Вот, можно сказать, понимаете, да, то есть, вот, и, то есть, надо сказать так, что протестанты правы, что это делать надо, но это не подменяет своего прощения грехов, которое здесь ни слова не скажет. Вот, теперь я должен вас несколько разочаровать. Дело в том, что на самом деле есть мнение, что без исповеди прощение грехов невозможно, это неправда. Бог действительно не отказался от права прощения грехи лично. И на самом деле, если вы возьмете Анатоуста, Анатоуст говорит так. Бог по великой любви своей к грешнику, кающимся, он дал много способов прощения грехов. А мученик? Вот, да. Это можно умолить Бога на со слезами, можно дать милостыню, да? Вот, можно там, да, умилостить Бога милостыню. Можно там одеться во вретище и лежать на земле, умоляя Господа о прощении. Да? Можно, и наконец, у вас есть легчайший способ прийти к епископу, да, и получить прощение у него грехов своих. Понятно, да? То есть, когда вам скажут, например, мусульмане, а как же так? Вот если, например, православный христианин живет, там, не знаю, в Мутаракане какой-то, где нет вообще священников, неужели он обречен на гибель? Ну, вообще, ну, самый типичный случай, например, да, у нас наши сибирские города, где вообще никогда не делал уже в советское время, там священников вообще выбили всех под корень. Там многие покрестили бабушки, да, то есть на основании права. Вы знаете, да, где крестить там в случае смертной нужды. Вот, но они в жизни никогда не исповедовались. Неужели они все обречены на гибель в силу этого? Нет, действительно, есть возможность в экстраординарных ситуациях умолять Бога лично о прощении грехов. Такая возможность есть. Бог от такого права не отказался. Вот. Но право, конечно, принадлежит только церковникам, только членам церкви, детям Божьим. Дети могут просить прощения. Вот, оно и главное другом даже. Собственно, когда говорят о мусульмане, вот вы сейчас вопрос, да, привели? Мусульмане говорят, как я чувствую, что меня грех простили, так? Если человек просит прощения, его облегчение на душе будет. Да, протестант получит облегчение. Но очищения от внутренней скверны не будет. Может, он как-то не складывается, у вас все ключи, скинули вот это власть. А почему никак не складывается? Может, как-то... Не, ну послушайте, если бы власть была применена, все, о чем разговор-то? Власть применена была, к примеру, да? Как единственное средство, в принципе. Как единственное не сказано. Как единственное не сказано. Власть дана, что она является единственным средством, не сказано, заметьте. Где написано единственное? Бог получается, решил все. Писание, когда прощение. Нафану Давиду был прощен. Ну так, тем более, если в Ветхом Завете было возможно. Затолус ссылался на Ветхий Завет, как я восставание. В Новом Завете огромное количество таких примеров вы можете взять там во все наши святоотеческие письменности. Если вы будете читать монашескую письменность, вы столкнетесь с массовыми случаями, вот именно не пресвитерского отпущения грехов. Марийкипский классический пример. Вы скажете, что вам не нужны священники. Дело в следующем. Если человек, имея священника, игнорирует эту власть и начинает какими-то самоделками заниматься, да, естественно, какое он будет обращение? Он будет уже осужден как мятежник и так далее. Понимаете? Где так сказано? Если человек будет пренебрегать собраниями, в запрете покидать собрание, прямо сказано в Писании. Вот, а что касается же умоления Бога личного, то такой пример будет, может, сколько угодно примеров вы могли привести. В каком смысле покидать собрание? Он исповедовался лично, Богу просит его, кто он приходит, прощается. Ну, и во имя Бога, я же лично буду спокойно, не надо. Да, молитва за умерших, это значит, может простить человек? Молитва за умерших. Мать из умерших? Руководствуется вот этим. Части может, а части нет. Некоторые грехи не может. Грехи к смерти не могут. Грех хулондухства не может. Вот. Я просто специально скажу, что вы, то есть у вас будет такая ситуация. Вам, например, просто элементарно люди, которые чуть-чуть читают там, не знаю, «Жития святых», вам скажут, да, почему столько примеров, то же самое лестница, да, у лестничников. Темницу помните там, да? Когда там монахи там, да, все в темнице, они там умоляли Бога прощения, там и получали уверение прощения, так? То есть действительно, они обращались непосредственно к Богу, да, и получали у него прощение. То есть для восточной, да, собственно, для западной, на самом деле, христианской письменности, это на самом деле достаточно типичный случай. То есть монашество все построено во многом на личном обращении к Богу. Но противоречий здесь нет, потому что власть ключей – это ординарная власть, да, то есть обычная. Есть экстраординарный случай, то есть, понимаете, да, то есть то, что выходит за норму правила. Почему Бог не сказал, что только? Потому что только там власти ключей, да, вращаются грехи. В силу простого того, что действительно человек, получается, был бы связан, там, то есть не мог бы спастись, не имея там, да, общения с пресвитером, ну, по объективным причинам. Понимаете, да? Вот. Поэтому Господь действительно дал, желая спастись каждому, Он дает много способов прощения грехов. Вот. И это действительно реальное богатство, с которым мы сталкиваемся, понимаете? То есть в Писании, в предании есть определенные примеры, да, то есть как такие вот. Ну как они причастие будут спасаться? Ну, они будут каяться, там, милости не подавать, помолиться, а если не то, там, не в церкви, ничего, как они... Ну, это дела, правильно, если он милости не подавать? Дело Христово, это условие спасения, если... Если, да, да, но опять-таки, если человек, бывает случай, когда человек не может причащаться, ну, потому что нету некого причащаться, Владимир сидит, понимаете, да? Сидит Владимир, за имя Господне, да, там, он что, гибнет? Ну, в случае, да, именно Господь, я это как бы... Да, или, например, человек раскаялся... Далеко в деревне, там ничего нет. Просто, да, там, да. Не если он крещеный, то Господь его может через это спасти. Понимаете? Но это как экстраординарный случай. А вот если человек живет в деревне, там есть храм, а он игнорирует храм, игнорирует святое причастие, пытается самоспасением заниматься, у него ничего не получится. В причастие можно спастись, получается. В экстраординарных случаях можно. Где-то как-то... Там указывается случай крещения крови, например. Да, вот первый случай. Когда человек умирает. Да. Вот. И... А случаи, там, вы говорили раньше, что если человек где-то живет, абориген какой-то далекий, там, племени каком-то, если он его ищет, то где-то придет к нему, там, или священник, или миссионер, и да. Он встретит Христа, он будет там в конце, и так далее. Да. А теперь говорит, что не обязательно, что спасти Господь. Ничего подобного нет, он крещение был обязан для него иметь. Без крещения нет спасения, действительно так. Крещение минимальное условие спасения. Апостол Господь сказал, кто будет веровать, креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Да? Вот Господь минимальная норма, которую Он дал. Вот, но другое дело, что человек, имеющий возможность причаститься, но не причащающийся, он не будет спасен, конечно же, никаким образом. А вот миссионер не дано власть крестить, никого нету, в тундре находится, а людей надо крестить. Можно крестить мирским чином. Миссионер имеет любой христианин имеет право покрестить это... человека. Ну, я говорю, это не тот миссионер, это обычная практика советского времени, простите. Обычная советская практика. То есть, я говорю, действительно. Но понимаете, вот в чем здесь нужно развести два понятия. Есть понятие экстраординарной ситуации, понимаете, да, а есть, ну, есть ординарный случай. Мы знаем, что без крещения не спасения, об этом это Господь не слова прямые, да? Вот. Точно так же, как и сказано, что без печати не спасение, но идет речь в том, что причащающий, не отказывающий причащаться, не может быть спасен. Да? А вот если не крещенный совсем, он в грехах своих, он не чадо Божие. Вот реально такое богатство действительно оно имеет место быть в церкви. Вот. Теперь еще один момент вот, к вопросу об форме исповеди. Если мы с вами обратимся к Священному Писанию, то большая часть исповедей, которую мы здесь видим, это исповедь публичная. Исповедь перед Иоанном Крестителем, исповедь публичное отлучение, публичное же присоединение Коринфского кровосмесника, да, в собрании Коринфской церкви. Так, пример там обличение Анании и Сапфиры, да, на собрании христиан, вот, отлучение, да, это большая часть публичная исповедь. Однако же вот место из Деяний, которое я процитировал, да, 18 глава, 19 глава, это пример исповеди личной, приватной. Вопрос, была ли она тайной? Дело в том, что понятие тайной исповеди возникает в 4 веке впервые вообще. Нет, именно, то есть обязательство хранить тайную исповедь. Эта правила, практика введена была в связи с кризисом духовной жизни в церквах. Дело в том, что почему в древней церкви большинство исповедей оно совершалось публично. Идет речь не об, конечно, не об каких-то таких личных там прегрешений, которые лично исповедовали, это то, что называется сейчас крайним помыслом, да, который у нас обычно исповедуется. Конечно, исповедь в древности была, совершалась вообще обычно не больше одного раза в жизни. Это была исповедь в смертных грехах, тяжких грехах. Вот. И эта исповедь была чаще всего публичной, когда перед собранием христиан люди исповедовали свои грехи и получали прощение после определенного срока там, покаянной дисциплины. Причем все христиане вместе с ними молились об их грехах. Но затем возникли те эксцессы, они возникают впервые в конце третьего века, а потом уже в четвертом веке становятся массовыми, из-за понижения уровня христиан, духовной жизни христиан, возникли случаи, когда люди стали попрекать потом людей совершенными грехами, раз исповедовали. Это публичная история. Да. И чтобы не соблазнять людей, церковь вводит форму тайной исповеди, да, которая сейчас является общей. Это было принято? Нет, это было принято рядом с епископом. С этим нектарием, Константинопольским. Я на столу вводил тоже. Вот, связано именно вот с введением вот такого института, да, тайной исповеди, чтобы таким образом предотвратить поругание там, да, то есть предотвратить такое явление, когда люди остались в грехах из-за боязни исповедить грехи свои. Что же касается того, что оно должно быть скрываемо, сначала это была рекомендация. Например, в 8-19 говорит, весьма полезно обычно не открывать грехи, открытые тебе на исповедь. Фраза там бросить дословно. Вот. Это, ибо часто бывает, дальше говорится там в России, что тайный назван тебе грех, открытый публично, он затем помешает вторичному человеку прийти к покаянию. Но это было воспринималось как педагогическая мера. То есть такое библейское обоснование скрытия греха, а его не существовало. То есть его не существовало в каком смысле. То есть нельзя было попрекать исповедованию. В этом смысле, конечно, тайная исповедь существовала всегда. Понятно, да, в каком смысле? То есть, если человек раскаялся в грехе, получил прощение в грехе, и не подобает его никогда попрекать, уже сделано, понимаете, да, почему? Потому что Бог простил, он кто-то такой, чтобы его попрекать, им что уже... Попрекают так, что надо сильно каяться, привычки у тебя остались греховные. Вот. Здесь нет, вспоминать грех не подобает, на самом деле, да? Потому и говорит там, 31 псалом, блажен, кому оставлен беззаконие, кому покрыты грехи, блажен тот муж, которому Бог не вспоминает грех. Если Бог не вспоминает греха, то тем паче человек. Вот. Однако же, 31 псалом, 1 стих. Итак, что же касается самой практики, она становится общераспространенной, начиная с 6 века, с Иоанна Постника. Вот тогда-то впервые появляется сам священник, который раскрыл тайну исповеди. Вот. И эта практика, она сохраняется с 6 века до сих пор, с Иоанна Постника. Вот. До сих пор существует, согласно присяге, которую мы приносим, и даже согласно закону о спецслужбах Российской Федерации, действующему ныне, священник, с одной стороны, спецслужбы не имеет права требовать, да, священника раскрытия тайной исповеди. С другой стороны, священник не имеет права даже под угрозой смертной казни сказать то, что ему на исповеди рассказано. Здесь очень важно оговориться, что объяснить, что это значит. Это не значит, что священник не имеет права рассказать про историю, рассказанную на исповеди. Имеет, но при условии, что она будет рассказывать в такой форме, чтобы никто не понял, кто имеется в виду. Понятно? Да. Понятно, да? То есть саму историю рассказать можно, но она должна быть сделана так рассказана, чтобы подробности не дали возможность опознать исповедующегося. Понимаете, да? Причина, почему, понятно, да, почему? Потому что помню, был случай такой, мне когда женщина сказала, что вот батюшка на проповеди раскрыл ее тайную исповедь. А я говорю, как это? Я вот этот фропор слышал, я не понял про ваши тайные исповеди. Он говорит, ну как, он тот грех назвал. Я говорю, если понимать вот в таком смысле тайные исповеди, то священник вынужден будет ходить с заклеенным ртом. То есть, назвав любой грех, он фактически неизбежно кого-то обличит. Или он никого не обличит, но проповедь будет абсолютно бесполезной. За отсутствием адресата, понимаете, да? Вот. На самом же деле история, вот именно тайные исповеди, она должна это очень четко понимать и объяснять людям, да? Тайная исповедь предполагает именно вот такую вещь. Однако существуют грехи, которые до сих пор лечатся только исключительно при помощи публичной исповеди. До сих пор. Какие же грехи? Грехи против веры. Да. Грех ереси раскола лечится только исключительно публичной исповеди, называемый сейчас чином присоединения. В грех ереси и раскола не может быть прощен на обычном таинстве исповеди. А к этому относятся гадалки какие-то? Нет. К этому относятся именно грехи ереси, то есть ложного учения. Секты. В смысле вступления в организацию, исповедующую ложное учение, скажем так, да? То есть чем присоединение обязательно только да. И вот опять-таки, что значит секту? То есть одно дело, человек ходил, просто заходил слушать лекции в секту, да? Вот, то он не нуждается в чем-то с ней, он исповедуется на исповеди просто, да, чтобы посещал всегда свои собрания. А если вот. Не посетил? А? Нет, это еще то, что он слушал, это ложное учение, с целью там принимал как свое. Ну, вот, но если он прошел инициацию посвящения в сектантские обряды какие-то, да, то он обязан пройти через чьи присоединение. Граница это именно это. Прохождение границы инициации, посвящения. Ну, например, возьмем свидетелей Иеговы. Если человек пришел просто на конгресс свидетелей Иеговы послушать, что они говорят, и даже доверял этому ложному учению, он не нуждается в чьей-либо с ним, он рассказывает об этом на таинстве исповеди. Но если он прошел водное течение, понимаете, да, он становится членом секты, он таким образом нуждается в чине присоединения из секты. Понятно? А в йоге там какое? Если человек использовал мантры, что есть прямое идолопоклонство, да, поклонение демона вместо Бога, он нуждается в чине присоединения. Если он просто использует гимнастику там, да, и там вот, то сейчас он просто должен. А в исламе? Шахад. Нет, а допустим, смотрите, просто в принципе, по большому счету, если ты в присутствии двух мусульман сказал я мусульманин, то ты уже мусульманин. Это даже не обязательно шахаду. Да, при двух трех. Но если человек, если ты, допустим, намаз делал с ними, даже если ты не ничего, ты уже мусульманин. Да, но я говорю, факт принятия ислама, он, собственно, он сделает человека отступником. Если гимнастика в йоге, то. То что пока это на исповеди еще. А почему это объясняю, что просто именно, если вы не просто элементы из гимнастики используете, да? Элементы, да какие проблемы? Элементы есть везде в разных формах, да? А если цельная целиком система гимнастики вы делаете, вы начинаете процесс движения по пути самадхи, то есть пути, по процессу разрушения собственной личности. Вам это надо? Элементы, да пожалуйста, элементы, вырванные из философии, они не повредят никаким образом, понимаете, да? Ну, и, потому что элементы, такие тоже есть, элементы гимнастики йоговской. Но где-то еще не об элементах, а в цельной системе. А посещение там раскольнических группировок там. Та же самая граница. Участие в раскольнических таинствах выводит человек за пределы церкви. Если человек посещался там раскольников, то он обязан пройти чем-то с ней. Что если раскольников? Ну и что? Не имеет значения. Человек, который посещался у раскольников, обязан пройти чем-то с ней к православной церкви. Просто я знаю случаи, вот в Украине там. Постоянно бабушки, то в один вот именно от таких хождений предохраняет чин присоединения. Один раз она пройдет чин присоединения в церкви, то распадает. Понятно? А если мацу поел? Это уже не время. Бочка, а чем присоединение? Не угощали. Перед турбин. Того же перебочек. Он находится требовательно, в дополнительном требовательном. Сейчас с семинаристом могу после службы, после окончания лекции подойти и показать, собственно, этот чин обычно наших требований. Да, если мы... На миссион центре есть чины все. На миссион центре коме есть и чины. Вот. Теперь еще такой момент. Какие грехи не прощаются? Вот очень интересный такой момент, да? Дело в том, что в Древней Церкви был спор по поводу прощения или непрощения грехов некоторых. Он же не прощался. Все, причем, какие грехи не прощаются, в одном слове пишется. Не с глаголом, пишется раздельно, напоминаю русский язык. Великий, могучий русский языка. Так, об непрощении грехов говорит один текст Святого Евангелия. 31, это Матфея, 12 глава, 31, 32 стихи. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хулан духа не простится человеком. Если кто скажет это слово на сына человеческого простится ему, если кто скажет на духа своего не простится ему, ни в всем веке, ни в будущем. Кстати, вот, Виктор, ты спрашивал, да, насчет прощения после смерти. Вот, видишь, ты второй стих, это возможность прощения грехов после смерти, кроме греха хулан духа святого. Там где написано, что после смерти? Не в всем веке, не в будущем. Это... не простится грех. То есть говорит о возможности прощения в будущем веке. Сейчас я объясню, что такое хулан Духа Святого. Давайте мы с вами запишем три вещи конкретные, которые относятся к хулену Духа Святого. Первое. Сознательное противление истине. Да? Об этом, собственно говоря, первое значение, которое очевидно из этой Ивановской отрывка. Помните, сейчас прочитаю его в контексте. Фарисеи, услышавшие сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышление их, сказал им, всякое царство, разделившее само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если стана стану изгоняет, то он разделил сам с собой, как же устоит царство его? Если же я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьи силы изгоняют? Пусть они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло для вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, тогда расхитит дом его? Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Посему говорю ему, что всякий грех хула простятся человеком, но хулан Духа Святого не простится. То есть идет речь об хулане Духа Святого, то есть об сознательном противодействии, когда дело Божие называется делом дьявола. Например, примером такой хулы непрощаемой является сознательное отвержение чуда Божия или утверждение, что чудо Божие есть результат естественного процесса. Так, например, говорит анафема собора против Иоанна Итала от 1076 года. Если кто пытается при помощи хитрых софизмов дело будет чудеса совершенно спасителем нашим Богом, причистой Богородицы с тыми угодниками сказать, или назвать или вовсе несуществующими, или найти естественное обоснование, такие это будут анафемы. Как хулящий Дух Святого. Это не благодатный огонь. Чудо Божие явно. Да. То есть кто против благодатного огня, тому она. Кто говорит, что это? Ты сказал. Со знаком вопроса. Я тебе ответил по цели. Вот. Вот. Я могу сказать более жесткий пример. Вот попытка объяснить творение Вселенной естественными причинами является классическим, классическим греховным хулан духа. Ну, это же чудо, да? То, что ну, это творение. Чудо, естественно, да. Из ничего что-то. Да. И вот эта попытка... Если это все камеры там туда, в комнату. Да я думаю, что это, я думаю, уже сделали. Наверное. Сделать какие-то проблемы. Да какие проблемы? Поставить жучка там и все. Первый канал. Мышка с этим Немцем. Да, вот, или в чашу, да, засунуть камеру. Я там изображение можно подделать. Они сразу скажут, что в компьютерной графике. Вот, теперь что касается второго примера. Вторым примером греха хулы на Духа Святого является отвержение милосердия Божия. Отчаяние в спасении. А человек говорит, меня Бог не простит. Это такой грех, что Бог меня не простит. Такой грех тоже не прощается, по понятной причине, да? Все, кстати, все виды, все три вида, а их три вида, хулы Духа Святого, они связаны с тем, что человек лишает способности каяться. А если человек неосознанно это говорит? Если человек противится... Он как бы не может объяснить это. Если человек если человек знает, что это идет речь о сознательном противодействии, не об несознательном, а о сознательном противодействии. Заметьте, я сознательно подчеркнул, да? Специально. Сознательное противление истине. Отчаяние, сознательно. Но опять же, он же опять может из своего заблуждения. Дело в том, что само по себе вот такое состояние, когда человек отвергает реальную явную истину, да, он уже не теряет способность каяться. А человек не испытал на себя прощения грехов, не было никакого таинства Господи, и отчаялся. Он не может быть прощен, потому что он не ищет, он отказывается от прощения. Это на самом деле не может быть, потому что каждый частности, может прощение у кого-то. В частности, подождите. В частности, человек может заявить, что там, то есть в частном случае форма хулы Духа Святого является самоубийством. Во второй форме, понятно, да? Отчаяние, дошедшее до самоубийства, является непрощаемым грехом. Понятно, да, почему не прощает самоубийство? Понятно, сам причина. И, наконец, третья причина. это отказ от исповеди с утверждением, что Бог и так простит. Вот как говорил Руссо, Бог простит, это его работа. Угу. Вот. А, или там Фауст говорил, да, что ты там, кто читал доктора Фаустуса, в варианте Томаса Мана. Помните, доктор Фауст, кто читал? Вот там как раз-то там Эдриан Летюр, по-моему, да, главный герой, да, Фаустус. Он говорит, да, что я хочу проверить, превозможит ли милосердие Божие мое нежелание просить прощения. А? Ну там, да, дьявол забирает, поэтому потом с ума сходит качать без поворота, да? Вот. Ну, реально Фауст, кстати, говорит, точно так же утверждал. Ну, значит, что Фауст реально историческое лицо, знакомый Меланхтона, и Лютер знал его. Вот. И он действительно, когда ему предложили покаяться, он сказал, что Бог и так может меня простить, вот, а я не буду разрывать, я буду с чертом чести. Черт всегда выполнял мою просьбу, поэтому я буду честно до конца ему верить. Поэтому его дело разорвал, как он, собственно, и ожидал. Как пузика берет. Да. Вот. А вот этот реальный Фауст, я у кто был вообще? Богослов, студент, семинарист. Студент-семинарист, который занялся потом алхимией, вот, и который затем заключил договор с чертом, чтобы тут ему 24 года наслаждения дал. Мы вас возьмем. Вот. Теперь им. Все, больше нету, да, примерно хоть? Ну, вот эти, нет, три части, собственно говоря. Я специально подчеркиваю. Дело в том, что иногда люди говорят, что любой сознательный грех есть холостого духа. Тогда мы не имеем на себя никакой надежды. Это неправда. Холостой дух становится именно эти и только эти три случая. Понятно? Я специально ограничиваю, чтобы мы не впадали в эти пустословия. Потому что сейчас вот начинаются разговоры там разных профессоров, что там любой сознательный грех есть грех Духа Святого и так далее. Это ложь. Субнос. Это ложь, потому что действительно в такой ситуации само понятие непрощаемого греха, оно будет распространено вообще абсолютно на все. Вот. Еще. Грехи не прощаются, потому что человек, в принципе, не может принять них, не может принять прощение. Да. Да. В силу именно, конечно, в силу этого, да. А грех совершаем мы, значит, только против Христа. Почему грех прощается по поводу Христа? В этот момент мы должны с вами разобрать. Кто усомнился в Христе, не соблазнившись его человеческими страданиями и немощами, может быть прощен, потому что он может разглядеть за немощами человечества Христова и славу его божества. Понимаете, он сможет это сделать. Он может поменяться, так? Ну да. Вот. Но человек, который отвергает божественные чудеса Христа, он не может быть поменяться. Понимаете, да? То есть, грубо говоря, человек скажет к этому, ой, как там, а Бог может там умереть, там, это, я не могу пойти в Христа, что он должен как бы позорной смертью умер. Да? Такой человек может быть прощен, почему? Потому что он может понять, что он не только умер, но еще и воскрес, так? Но если человек говорит, скажет, да, там, а это дьявол воскресил, все, заблокировано. Понятно, да? Какое покаяние такого человека? Кому он покается, понимаете? Нет, если потом он не может уже понять по-другому, понимаешь? Он, назвавший дело Божие дьяволом дьявола, он блокирует себе мышление. Здесь, кстати, я должен напомнить простую вещь, что Священное Писание не обещает постоянного, бесконечного процесса прощения. Священное Писание вовсе не говорит, что люди всегда будут иметь возможность получить прощение. Что все те люди, которые захотят, например, в день страшного суда получить прощение, они получат его. Писание говорит о противоположных вещах. Помните, да? 12. Да. Многие захотят войти, но не смогут. Двери будут закрыты. И мы знаем примеры, мы об этом уже говорили, да, что действительно двери покаяния открыты только здесь. Теперь. Многие захотят, это именно говорится о дне страшного суда. Да, конечно же, да. Да, когда увидят Бога. А не то, что здесь захотят. Нет, идет речь о дне страшного суда. Вот. И, конечно же, именно к этому относится смертный грех. Вот, смотрите, понимаете, смертного греха, а не смертного. Это место находится 1 Иоанна, 5 глава, 16 стих. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающим грехом не к смерти. Если грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Это что? Вот. Что такое грех к смерти и грех не к смерти? Ну, есть, во-первых, понятие смертных грехов, то есть которые неизбежны после смерти человека низвое бездну погибли. Вот. Есть и если человек делает грехи смертные, при этом считает себя вправе, имеет, утверждает, что он имеет на это право, апостол Иоанн говорит, что об таком не говорит, что можно молиться. Кстати, интересно, Дионисий Ариапагит именно на основании вот этого стиха апостола Иоанна утверждал о невозможности молиться за умерших и некрещенных. Вот, как вы спрашивали, да? Вот обоснование такое, да? Грех смерти, совершенный человеком, то есть не прощенный грехом, не обыто крещением, он об нем не просит его, нельзя молиться апостола Иоанна. Кстати, здесь очень важный момент. Дело в том, что очень часто у нас говорят, ну как же, там мы надо всех любить, надо за всех молиться и так далее, и так далее. Есть куча народа, там, которые там просятся там, за некрещенных помолиться, за безбожников, там, богопротивников и так далее. Апостол говорит, а таких не должны молиться. Как понять, имеет право, как понимаешь? Что он имеет право? Ну как нам там за всех молиться, есть такие истеричные барышни, которые за стану хоть просят молиться там, да? Есть такие. Есть такие, да. Да, не только барышни, да. Молитва без стиха. Но опять-таки идет речь об не об ересиархах, а об обольщенных ими. Вот интересно, что в истории церкви крайне мало примеров, чтобы именно ересиархи обращались. Понимаете, да? Ересиархи. Если человек до церковного суда не раскаялся, чаще всего после церковного суда он остается нераскаянным. Исключения есть, но их очень и очень мало. Пожалуй, могу назвать просто по пальцам. Дело Иоанна Итала, где Иоанн Итал раскаялся. Вот, да и то раскаялся лживо, как выяснилось позднее. Раскаялся потому, что ему угрожала там смерть и казнь по обвинению в колдовстве. Вот, с другим обвинением. Вот, и... Да, но нет, я говорю, когда видите про личный вызов на суд. И все не было вызов на суд. И все не комедийский, который был, а раскаялся, да, но опять-таки он обманул императора Константина. Вот я помните, вам говорил, да, когда он был бешен, император Константин был крещен арианин, не верьте. И все не комедийский был тайным арианином в то время, а официально исповедовал никейский символ. И император Константин был крещен с никейским символом на устах. А он, естественно, не отвечал то, что ему лгал епископ, понимаете, да? А вот отец Даниил. А? Да. Нет, идет речь. Нет, на самом деле реально возможность покаяния сохраняется то, что это изобретатель ереси, но практика показывает, что до осуждения. То есть если человек до осуждения покаялся, он может стать нормальным человеком, на самом деле. Реально факт это. Но граница церковного суда, на самом деле, действительно, проявление вот этой власти связывать, она очень страшная вещь, на самом деле. Потому что церковное осуждение, оно действительно очень часто связывается очень сильно. Почему? Что смысл анафемы, как бы ожидание, что он покается, если он случится? Анафема в первую очередь направлена не на осуждаемого, а на церковь. Это изгнание паршивой страны, овцы из стада, чтобы она не заразила паршой все стадо, да? Это ограждение от гнили, от гангрены других. Вот, хотя и, но его ожидание, что вдруг с ним будет резкое, редкостное чудо, что он все-таки покается. В таких церквях не моют. Нет, конечно. И более того, единственный тип людей, при которых должна остаться литургия сразу же. Единственный, получается, пример, если Денисенко у нас там фимасовым, то приверженцы киевского патриархата, они не подлежат анафеме. Нет, то есть они могут лично быть подвергнуты анафеме. Вот, но они находятся в состоянии раскола в силу того, что они одним подняли мятеж против церкви, участвуя в бунте отвлеченном человек. Ну, церковь за них молится, за адептов. За то, что вы не вернулись, да. Но как за самого Денисенко не молится? Нет. А за Денисенко не молится? Да. Как за Толстовцев молится, за Толстого нет. Просто в Хуланского духа? Конечно же, типично, что классическое Хуланского духа. Просто из учебника. Это первый пункт, да? Да, по первому пункту. А вот, допустим, отец Даниил, а? Рерихи, классический пример. Рерихи и Блаватство. Классический пример Холодного Духа, кстати, по всем трем пунктам. За них еще. По первому пункту, да, по. Вот. Потому что они хулили у Христа, похулили Бога, отвергали все чудеса. А по второму пункту, потому что они утверждали, что никакое прощение невозможно. Вот. А по третьему, что они утверждали поэтому, что греха никакого нет. Вот. Теперь, что еще один момент, самый распространенный аргумент. У вас такой, вам всегда нам говорят, что как у вас все православных легко, там, согрешил, покаялся, да, и все. Да, и да, отвечаете, да, конечно. Да, у нас православных легко. И вам тоже советую. Вот, понимаете, никогда не стесняйтесь. Это действительно, это наша благая весть, благая новость. А мне, мы и отличаемся от ветхого крал завета. Украл, выпил. Христа спешил. Она говорит, вы грешите, каетесь, опять грешите. Да, работает больше. Украл, выпил в тюрьму. А покаяние ее предполагает изменение жизни. Предполагает изменение жизни. Вот отец, я хотел спросить, а можно молиться за абортированных момент? Мы ходим в пруде милости Божьей и правосудия Божьей, и нет. Ну молиться им не можно? Нет, нам не повелено их молиться. А молятся, вот женщины ходят там. Они даже молятся обращение своего греха, а не об этом. А? Это своеволие. Это помнит там у святого, да. Себячина. Да, это себячина. Ну, помнит. Что будет она? Даже хочу так. Сама покатиться. Вот. Теперь к вопросу об смертных грехах. Вот действительно был спор. Во втором веке ряд епископов были, которые утверждали, что грехи смертные быть не могут быть прощены даже епископ только лично Богом. Так эти епископы считали во втором веке. И на основании, на базе этого возник в третьем веке новоцианский раскол. Вот, ученики новоциане утверждали, что смертные грехи не могут быть прощены никем. Причем они утверждали, кроме Бога лично, непосредственно. Вот, и такие представления, они часто возникают, всплывают сейчас в церкви, в замечательнейшей книжке отец Арсений, тем не менее, эта глупость тоже есть, я просто предупреждаю, поэтому ссылки на отца Арсения не принимаются здесь. А грехи прощают, любой грех, кроме любой раскаянный грех, может быть прощен властью церкви. Нет такого греха, который бы не находился во власти церкви, кроме греха хулонных святов, который, собственно, блокирует саму возможность покаяния. Да? Это, собственно, как кратко говорит афоризм монашеский еще старый, нет греха не прощаемого, кроме греха не раскаянного. Да? Если человек переменил это свое мнение, этот грех прощается ему только, в принципе, здесь, на земле, да? Положим, человек крещенный, то есть как бы все это он уже не может, то есть он плюс Святого Духа, да, а потом. Если он неправо учил в Святом Духе, да, по невежеству, но не вещи об осознательном потерянии истины. Сознательно. Чаще всего такие люди не могут покаяться в силу того, что они у них воля костеневая злая. Измененное сознание. Лучше вообще неизвестно. При таких случаях неизвестно. Я вот могу привести пример с Толстым. Сколько пытались Толстого, да, унимать? Мы знаем, что его пытались унимать, там, да, сколько людей. Но при этом он действительно поистине как с сатанинской злобой и ненавистью относился к этому. То есть, и высмеивался. Какой момент у отца Арсения? Ну, там есть такой момент, что там отец Арсений по книжке он отказался там отпустить грех одному там страшному убийце, потому что такие грехи там церковь не может пустить. Это неправда. Нет, но его надо воспринимать как рассказ, правильно? Как рассказ, да. Вот, но то есть это ошибочное мнение, его нельзя сейчас продуцировать. Это такой синдром такого, значит, пафоса такого там. Грех, ой, настолько большой, что Бог меня не простит. Понимаете, это вот это граническое хулон Духа Святого. Прошка, вот если священник пойдет в тюрьму и там вот, ему исповедуется в убийстве, то священник, ну, как бы, до этого епитимы, наверное, да, куда придумали? Да. Соответственно, епитимии канонического удара церковного. Вот, что касается епитимии. Дело в том, что, согласно законным правилам, отлучатель причастия на длительный срок, вот это, про эти права вот этот епископ. Здесь, кстати, очень интересный момент, который вы должны знать для себя. Хотя по праву рукоположения власть вязать и решить принадлежит любому пресвитеру, в древней церкви это право, оно было ограничено властью епископа. Об этом говорит Кафарианский собор, об этом говорил, например, и существовала эта практика, граничит до сих пор в Греции. До сих пор в Греции, как и в других странах Востока, кроме славянской церкви русской традиции, будет точнее сказать, у них на должность духовника возводится священник специальной молитвы епископа. При этом духовнику выдают специальные грамоты, дающие ему право принимать исповедь. Вот, обычно таких бывает 1-2 на епархии в Греции. Поэтому они не исповедуются, когда они как-то да. Научатся. Но учитывая, что у них епархии такие, что нам бы такие называются, у них на 10 миллионов человек 90 епископов, это, конечно, немножко легче. Но, естественно, епископы сами по себе тоже принимают исповедь. Это как бы не обсуждается. Понятно, что епископ не может быть ограничен ни в одном сочетании действий. Вот, но кроме епископа там принимается исповедь обычно 1-2 духовника, вот, которые на это специально возведены, специально молитвы. То есть просто у любого священника там не приповедуется? Если кто-то поехал к такому духовнику, то все знают, что ты такое наделаешь дальше. Нет, в Греции на самом деле есть практика где-то с некой регулярностью. В зависимости от меры личной духовной там, духовности, там, да, исповедоваться в грехах или там раз в месяц, или раз в квартал, или раз в год, но обязательно они ездят. Обычно греки это делают регулярно, на самом деле. У них есть свои личные духовники, обычно там каких-то из монастырей Греции. Благо у них там в Греции всего лишь 1200 монастырей на Грецию. Вот. По сравнению в России почти. В России целых 700. Да, ну, скажем, в 3 человека. А сколько в России епископов? А у нас по 3. Правильно, сколько епископов? 90. 90. А в Греции? Нет, у нас в России, а у нас 3600, у нас 160 епископов. 160, а в Греции? 90. Похоже. 90. В Греции 95% верующих. Да. Формально. Ну, я сейчас не буду про греков рассказывать, я просто к чему говорю, что вы должны это знать. Дело в том, что у нас такая же практика была в Русской Православной Церкви до 17 века. Остаток практики существует до сих пор в нашем обычном требовании, который у нас есть, да, используется. Там как раз специально сказано, без разрешательной грамоты не дерзни исповедовать. Но в Греции, как и в России, собственно говоря, исключение было всегда. Это какое исключение? Все, любой священник имел право и исповедовал перед и крещением взрослого человека, и он имел право исповедовал перед смертью, да, напутствием. Это понятно, что тоже это правило никогда не отнималось, и оно никогда не оставилось нигде. То есть идея и шла речь об именно так духовническом, как неком особом пути. Вот, с 17 века начиная, в России правом считается, что это право дано каждому ставнической грамоте. Бабушка, если человек вот раскается там раз в убийстве, а потом на совесть мучает, он еще раз, сколько вообще он может оттуда приходить? В одном грехе, если человек исповедуется один раз. То есть в следующий раз уже сказать... В силу нет, надо сказать, что если человек исповедуется дважды в одном и том же грехе, это означает то, что человек не верит в силу крови Господней, вот и все. Одно дело, человек сомневается, называл ли он грех или не называл на исповеди. Здесь человек должен назвать лучше, здесь мы используем она по аналогии с крещением, да? Если неизвестно, крещен человек или не крещен, он должен быть крещен. В общем, это более строго, он говорит. Нет, а вот это вот... А человек маловерие, он идет к Богу, правильно? Поэтому и святые отцы говорят, что нужно... Нет, он должен, человек должен, идя к Богу, доверять священным догматам. В том числе, он должен доверять словам Господа Иисуса Христа. Ну, же как у верующих, да? Ну, какая простая, Бог сказал, все, а что за субботы? Да, но у нас есть наш человеческий разум, есть... А у нас человеческий разум должен быть смиренным, должен покоряться Богу, все. Почему? Вот. Так, а теперь по поводу многолетних епитимий. Вернусь к теме. Епитимии, которые даются церкви, это средство лечения греха, а не закон, тем более не автоматически действующие правила. Я это сразу должен подчеркнуть, потому что у нас сейчас часто говорят, вот епископ молился, или там священник молился еретиками, совместную молитву, он клиническую провел, следовательно, он автоматически лишен сана. Это ложь, не существует автоматического лишения сана. Понимаете, да? То есть мы говорили, не существует автоматического отлучения от церкви. Все эти вещи действуют исключительно путем церковного суда. Применение власти к речи. Помните, мы заметили слово там стоит кракетея, то есть властвование. Свяжете, да, то есть будет, буквально будете овладеете. Будет, то есть пройдете власть дословно, да? А будет иметь власти на небе. То есть в отлучении или присоединении церкви проявляется власть церкви. Что касается строгости. Давайте я здесь вам должен сразу сказать, чтобы вот сейчас часто распространенное мнение, что ой, то было в древние времена, какая была великая строгость, то ли дело сейчас. Я должен сказать вас разочаровать. Дело в том, что в древней церкви всегда существовало несколько сразу практик. Они сосуществовали с самого начала. Дело в том, что если мы формально подойдем к священным канонам, к святым апостолам, к апостолу Петру, например, ему апостольство не видать как собственных ушей. За трикратное отречение от Христа полагалось, как известно, нет, полагалось пожизненное отлучение от причастия. По правилам там, да? Пожизненное. Пожизненное, только перед смертью могли причастить. Только перед смертью могли причастить. Если человек выздоравливал, то он опять был отключен был до. А это не слишком сурово по жизни? Не знаешь, когда умрет? Вот я не спорю, я кстати сейчас как каноны. Сейчас давайте сейчас. Чтобы застанет, он будет. Вот, что касается канонов. Каноны это была частая пастырская практика. Частная пастырская практика некоторых святых, то есть Григория, там, Григория Чудотворца, мстителя Петра Александра Ильинского, мстителя Василия Великого, Григория Ниского. Их практика, они отличались. Между прочим, даже если вы скажете, там, по канонам положено то-то за убийство, у вас не получится того-то. Например, по Василию получается за убийство 15 лет, по Григорию 20. То же самое, по Василию за гумнуску царицу полагается 15 лет отлучения от причастия. По Григорию Низкому получается отлучение от причастия на 20 лет. За блуд, например, отлучение от причастия там 7 лет или 10. Вот Григорий Низкий был самый жесткий из всех канонистов, на самом деле. И когда это отменили, это таким длительным. Что касается вот, практики. То есть, интересно, что Сократ пишет, что он говорит, что в его время в Кесарийской церкви отлучали прелюбодеев по жизни. Отлучали от причастия. Сократ Схоластик. Церковный историк, начал 5 века. И Шина речь, конечно же, не о том, что буквально то есть, по жизни, но он воспринимал практику кесарийскую, которая сейчас записана в канонах, да, геневоид был фактически пожизненно. Да? 15-летний отлучение от причастия прелюбодея, для него было фактически пожизненно. При этом одновременно в соседней же церкви, там, буквально на расстоянии там, 30 километров от кесарии, там прощали после 3 дней покаяния. Вот. Причем интересно, что существует полемика. Например, Василий вот, без упоминания имен, Иоанн Златоуст вступал в полемику с практикой кесарии, которая у нас в канонах есть. Он говорит, что безумная жестокость считать, что Бог принимает покаяние только после многолетних отлучений. Он говорит, неужели, говорит, посмотри говорит, на Петра, неужели Господь на много лет отлучал причастие? Кто будет столь безумен, что настолько долго отлучает причастие живое тело Господа? То есть, понимаете, то есть, лишь ты избавишься от греха, пролей слезы, отдели на себе ризы, Господь простит тебя, говорил Златоуст. Поэтому одновременно, потому что Василий Великий – это современник, одновременно Василий Великий отлучал за один тоже грех на 15 лет, а Златоуст через 3 дня обрещал. Понимаете, кто из них более связан или менее связан, я не берусь следить. Они же были друзьями. Златоуст и Василий не были друзьями, они были младше старше современника, скажем так. Он был и священником в то время, когда Василий был епископом. Вот, но, тем не менее, в церкви, то есть, говорю, практика различная, существовала церковь всегда. Я специально так подчеркиваю, чтобы не впадали мы в такое представление, ой, там, канон сейчас поголовно нарушается и так далее. Это некая пастырская практика, которая воспринималась по-разному в разных церквах, в разное время. Причем она в зависимости от церкви менялась. То есть, буквально там прошло 100 лет, в Кесарии пришла церковная практика Златоуста. В других местах, например, появились, вот, а с другой стороны, в Константинополе стали внедрять практику Василия Великого. Но внедрить ее не удалось. Попытка внедрить канонические нормы Василия в Константинополе, они провалились с самого начала. В Константинополе они не действовали никогда ни одного дня, я думаю. Вот, это было фактически в Константинополе невозможно и нереально. Вот, тем более с этим подробным описанием, там, с кающимся и так далее. Ну да, город бурный, буйный, столичный. Вот, и поэтому возникает каноны Иоанна Постника, которые формально исполняют эти правила, да делают целую систему сокращения этих правил. Если человек там согрешил, там, если он безует среду-пятницу, там исполняет на год, сокращается каноническое правило, там, на понедельник еще на год, если отказывается там, если обещает сохранить великий пост еще на год, там. А если обещают пойти монашество, в два раза скачает сразу срок. Там. Ну и там есть целый список. Там милостыни, там, если раздают, там еще сокращение. То есть там специально разработана была система, которая более-менее сейчас греется, как-то используется монахами афонскими. Вот. Теперь в некоторых восточных церквах, особенно в монофизических церквах, практика жесткого отлучения стала сразу же использоваться во всей строгости. Причем вообще интересно замечено, что чем более сильная тенденция к отделению от полноты православия, тем более строго сохраняется правило. Интересно, что в России жестко правила сохраняли, использовали эти, начиная с 15 века, автокефалии Русской Церкви, незаконной автокефалии 448 года. Вот. И они становились все строже и строже и стали максимально строгими к временам Никона. и во всей строгости эти стали нормы исполняться в Расхуле. При этом параллельно в Греции по мере усиления гонения ослабевали их правила. В Грузии же одновременно они усилились. Понимаете, это так волны изошли. Вот. Начиная с духовных регламентов, в России полноте эти правила было не рекомендовано исполнять никому, то есть кроме епископов, которые это могли иметь право. Вот. Причем там даже не канонично право, а анафема было отдано из рук епископа в руки синода. Хотя это, конечно, незаконно, что епископ обладает полнотой власти в своей епархии, это правильно. Вот. Вот это колебание исполнения правила, меры епископальной дисциплины было различно. Причем интересно, что происходило как? Очень часто, даже в самой Кесарийской церкви было, знаете, какое разделение? Ведь в кафедральном соборе отлучали за какой-то грех там 15 лет, человек приходил в монастырь, его допускали до причастия через неделю. Соседний монастырь, который там был. То есть его сначала отлучали? Не, ну понятно, что они никогда не происходило такого, что в одном месте отлучают, в другом месте примут. Это правило всегда существовало, действует до сих пор. Если человек подвержен законному церковному осуждению, его снять может только закон церковной власти. Понятно, да? Это правило действовало железно. Вот эти правила действительно всегда действуют железно. И как паломник приходил. Вот. Но если человек там... Вот, очень часто люди согрешившие, они вместо того, чтобы идти исповедаться к своим епископам, от греха подальше шли исповедаться в монастыре. И поэтому они там как раз этим пользовались, получили прощение. В монастыре они ссылались на библейские примеры, на самом деле. Потому что, как известно, Господь наш, и да, апостол Павел, как вы видите, кровосмесник отлучил на, если почитать по хронологии, на 4 месяца. Вот. По правилам Василика он 25 лет помогал получить. Вот. То есть, на самом деле, все эти правила, они, их значение какое для нас сейчас, сразу скажу. Да? Значение пятиминных правил до сих пор, они не отменены до сих пор. И значение их прямое какое, то есть определение меры тяжести греха. Понятно, да? То есть мера тяжести греха действительно определяется именно благодаря вот каноничным правилам. Поэтому в этом смысле их можно и должен использовать. Но правило применить по всей строгости имеет право только правящий епископ. Понятно. А Василий Великий исполнял за 25 лет? Очень 20-15 лет исполнял сам? Что ж, да, он-то да. Исполнил, да? Ну да. Так, что у нас еще осталось? Ну, все, наверное. Что у нас? Какие вопросы по исповеди? Все. Вроде вопрос остается исповедь, как-то сегодня разобрали. И есть какие-то вопросы еще? А вот человек говорит, грешит, и говорит, что это я грешил, грешил, буду. Такой человек не может быть прощен, пока он не обязуется получить прощение. Имею право делать грех, вот это, как человек говорит, что я имею право делать грех. Не имеет права, потому что все дал Господь, Господь дал нам... Надежда не успеть. Да. А вообще вопрос, в каком смысле понимать слова, главное, что проявить. Дело в том, что человек, делающий грех, он обязан не только прекратить деяние и сделать грех, но сделать противоположным добродетель. Это обязательно входит в покаяние. Покаяние, таинство исповеди включает в себя первое, раскаяние, то есть сожаление о своем грехе, перемену мировоззрения, то есть отказ от системы оправдания себя, да, в грехах. Так? Получение прощения на исповеди и дело не противоположное этому злому делу, доброго дела. Понятно? Вот это и есть таинство исповеди во всей полноте. Понятно? Да, просто очень часто как раз в отсутствии добродетели отменяем православность, вы там на исповедь ходите, все там каетесь, а потом ничего такого не делаете. Если это православные так и делают, они то обвинение против них справедливо. А можно согласись. По Духу Святому вопрос. Вот, да. Вы проговорили, что комбинация природных свойств есть личность. Нет. Как? Комбинация природных свойств не есть личность. Как? Личность описывается как комбинация природных свойств. Описывается, определяется, отделяется от других. Простите. А тогда вот, соответственно, если вот по Иисусу Христу, вот личность природа человеческая, она описана в комбинации личных свойств, да? Да. Получается, и есть личность простая, есть личность сложная. Да. Вот как это свистет понять? Сложность двух природ. Ну, понятно, здесь получается человеческая природа, она рожает личность. Это комбинация личных свойств, она описана, получается, в человеческой природе. Да. Но она не является, не проецирует, не является личностью, как? Ну, ты, определение личности Иисуса Христа. Вот, его личность божественная, она так и описана. Как сложно личность. Да. Тебя нужно было заклинуть в качестве теракта, нужно тебя было заклинуть в Афине. Ну, точно, чтобы Платон попал бы с трудом бы. Был посрамлен был бы мощнейшим ударом. Ангел пьяши благодатней, чистый небо радуйся, и покирику радуйся, твой сын воскресе, приняли над гроба, и мертвые воздвигну, вы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богосподня, тебе воссия, ликуй ныне, и веселись и сионе. Ты же чистая красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Христос воскресе!